эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 октября 2017 года, среда, по одному из старинных, 35-й день, месяц божественного начала, 7526 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Что есть любовь в нашей жизни?». Это продолжение серии наших эфиров с автором Виктором Луговым. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия всем, кто нас слышит. Напомни, что это за продолжение, какой серии, потому что просто у нас в анонсе так вот написано, но ведь это на самом деле, я не обманул никого, это продолжение эфиров. Да, это действительно продолжение эфира. Это цикл тех передач, которые мы ведем в настоящее время, как человека и любовь соединить вместе, как нашу жизнь наполнить энергией любви, как научиться любить себя, как превратить нашу жизнь из того серого будничного прозябания, в котором большинство находится, в яркое, яркое, незабываемое и очень наполненное, легкое, красочное путешествие по миру жизни на планете Земля. Хорошо. Ну что ж, я тебе, как уже опытному ведущему, соавтору-сказителю Народного славянского радио, передаю микрофон, сам отхожу в сторонку. Если что, я тут на подхвате. Ну, первая часть, напоминаю, для того, чтобы раскрыть тему, а вторая часть для того, чтобы пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями Народного славянского радио. Вопросы, от которых мы принимаем, и реплики в чате, как на старом пока сайте slavmir.org, так и на новом slavradio.org, а также на канале YouTube youtube.com/slavradio. Вот такой у нас адрес. Пожалуйста, приступай. Благодарю. Добрый вечер всем, здравия всем, кто меня слышит, кто сегодня с нами. Тема, которую мы сегодня, которую я сегодня хотел бы осветить, это тема, как наши мысли, как наши чувства, как наши эмоции влияют на нашу жизнь. И как это напрямую связано с качеством нашей жизни, с тем, как мы живем, и с тем, что с нами происходит, происходит с нашими близкими, происходит вокруг нас, и что с этим делать. Наверное, многие из вас могут задать вопрос. Мы все знаем, мы все контролируем, все происходит так, как происходит, и от нас ничего не зависит. На самом деле могу разочаровать тех, кто не знает, или тех, кто не в теме, что от того, как мы с вами мыслим, от того, какое качество нашей мысли, от того, насколько она наполнена светом, насколько наша мысль легкая, светоносная, наполнена добром, происходит из любви, из состояния радости, из состояния благости, так у нас и происходит в нашей жизни. Я скажу, что общаясь со многими мастерами, со многими учителями, которые ведут семинары, вебинары, которые ведут, так сказать, обучение тех, кто к ним приходит, я столкнулся с таким явлением, что далеко не все рассказывают или, по крайней мере, на это обращают внимание. Но как показывает практика нашей жизни, как показывает мой опыт общения и работы с теми, кто заинтересован изменить свою жизнь, это очень важный вопрос. Потому что, как однажды во время нашей работы с родами, с теми небесными вечными родами, из которых мы пришли, на вопрос, что такое наши мысли, нам было сказано, это прямая заявка вашего сознания, это прямая заявка вашей души или вашего осознанного состояния, если вы находитесь в этом состоянии, на то, что вы хотите поменять в своей жизни, на то, как вы видите свою жизнь. И мысль, напомню, имеет вес, цвет, имеет форму, имеет запах, имеет вкус. И вы, наверное, знаете о том, что мысль материальна. Поэтому как только мы подумали о чем-то хорошем или так называемом плохом, хотя в мире, в нашем мире отсутствует в чистом виде хорошее и в чистом виде плохое. Хорошее — это то, что нам уже понятно, и мы это осознали. А то плохое, что мы воспринимаем как плохое, это всего лишь навсего уроки или те события, или те ситуации, в которых мы еще не осознали себя, не осознали опыт и не осознали те уроки, которые мы проходим или нам нужно пройти для того, чтобы качество нашей жизни изменилось. Что я имею в виду? Первое. Вот один из главных моментов, который влияет на качество нашей жизни, это наши страхи. И если мы привыкли говорить, например, «я боюсь, что у меня чего-то не получится», «я боюсь, что произойдет вот это», «я боюсь, что будет так», «я боюсь, что будет не так», «я боюсь опоздать», «я боюсь там это», «я боюсь там то», то магнетизм этих мыслей или магнетизм, а мысли, как сказать, слова, которые мы произносим, это проявленные мысли наши. И даже если мы эти мысли не озвучиваем, но они у нас фонят, и они у нас постоянно в голове крутятся, это все равно работает. Это все равно притягивает ситуации, которые начинают нам показывать то, чего мы боимся, то и случается. Это и есть магнетизм. Магнетизм, кармический магнетизм, который работает в трёхмерном пространстве Земли. Я боюсь, что у меня что-то не получится, и ситуация складывается таким образом, то, чего я боялся, то и свершилось. И мы удивляемся, а почему же так? Я боюсь что-то делать, я боюсь, и у меня это не получается. Я боюсь опоздать, и я опаздываю. Я боюсь что-то потерять, и я это теряю. И это происходит везде и всюду. Сегодня у меня был интересный опыт во время работы с одной из моих учениц. И на вопрос, как же так? Вот я потеряла вещь, которая для меня, в общем-то, является дорогой. Я ее как бы вот одевала только вот по определенным ситуациям, мне она очень нравилась, я ее берегла. И вдруг я ее потерял. На вопрос, а какой значимость ты придавала этой вещи? И насколько ты ее дорожила, и насколько ты боялась ее потерять? И она вспоминает те ситуации, которые происходили буквально перед этим, где у нее был страх потери этой вещи. И она ее потеряла. Так работает этот магнетизм. Точно так же работает магнетизм, когда мы на кого-то обижаемся. И вот обиды наши, мало того, что вот как и страхи, а страхов, я вам говорил, там больше 100 тысяч видов, они работают специфическим образом. Они накапливаются в определенных органах, которые эти страхи принимают. Например, страх оседает в почках. И когда количество страхов начинает набираться, то сначала появляется у нас определенная симптоматика в виде того, что почки начинают как бы там покалывать, потом начинают как бы вот не так работать, там у них появляется слизь в виде печали, которая, как бы сказать, накапливает эту слизь. Дальше больше это превращается в песочек, то есть уплотняется пространство, уплотняется энергия, она становится более плотной, все плотно, более плотной, более плотной, более плотной. Потом этот песочек превращается в камушек, и этот камушек причиняет неимоверную боль. Наши почки точно так же реагируют на состояние, которое мы называем несправедливость. У нас очень много вопросов, связанных с тем, что мы говорим или думаем о том, что как несправедлива жизнь, как несправедливо со мной поступили, как несправедливо со мной обошлись, как несправедливо эта ситуация, как несправедливо поступили к кому-то и так далее, и так далее, и так далее. И даже если мы, еще раз повторяю, не произносим это, эти мысли все равно активируют энергии, которые влияют как на работу наших почек, так и на то, что происходит в ответ. Так как все люди являются нашим зеркалом, то они начинают производить ситуации, которые нас пугают, в которых мы чувствуем себя неуверенными, в которых нам становится страшно и так далее, и так далее, и так далее. Это связано с любыми вопросами. И в семье, с там, мужем, женой, с детьми, с родителями и так далее. И на работе с коллегами, с зарплатой, с деньгами, и со с разными событиями. Особенно с людьми, которые берут кредиты в банках. А что такое кредит, банковский кредит? Это фактически человек, сам того не ведая, идет в банк и через посредников привлекает благодать в виде финансовых потоков, которые постоянно идут на Землю. Но так как мы не умеем взаимодействовать с энергиями космоса или с энергией нашей жизни, то мы идем к посредникам, к банкирам, просим у них слезно кредит на какие-то нужды, которые мы хотим разрешить в своей жизни. И это ловушка. Потому что фактически банки являются ловцами наших душ. Мы заключаем некие соглашения, что за то, что они дадут нам денег в виде кредита, который нам придется отрабатывать, они еще ставят кабальные условия, по которым мы должны взять этот кредит, потому что других условий просто нет. А потом появляется страх, как с этим кредитом быть, а как быть, если с работы начинаются проблемы, а как, если я не выплатила ипотеку, а там не выплатила машину и так далее, и так далее, и так далее. И многие задают вопрос, что нам кредиты не брать, что нам, как бы сказать, вот жить так, как мы живем, или вот если не хватает. Нужно просто-напросто в данном случае поменять свое отношение к тому, что вы делаете. Страх — это придание значимости любой ситуации, которая управляет нашей жизнью. В данном случае, если вы боитесь что-то потерять, это значимость придания тому, той ситуации или той вещи, которая, с которой вы взаимодействуете или которую вы боитесь потерять. Или потерять человека, или потерять работу, или потерять деньги, или потерять там еще что-то, вещь какую-то и так далее. Если мы перестаем этим вещам или этим людям придавать значимость, а понимаем, осознаем, что каждый из нас несет ответственность за свою жизнь сам. Никто не волен вместо другого разрешать его ситуацию, если он сам этого не хочет. Никто не должен спасать другого, если тот проходит свои уроки, учит эти уроки так, как он их учит, и проходит свою жизнь и свой опыт получает так, как он его получает. Это не хорошо и не плохо. И когда мы из состояния божественного сострадания любим себя, направлены свое внимание прежде всего внутрь себя, мы находимся там, где находится наша душа. И из этого состояния души мы взаимодействуем с миром из состояния любви, благости, радости, состояния благополучия, благополучения, благоденствия, благодати, наслаждения, удовольствия, божественного удовольствия. То все, что происходит в нашей жизни, мы просто принимаем таким, каким оно есть. Мы даем этому возможность быть и проявляться через других людей в том виде, как это происходит. И тогда, когда мы теряем это состояние значимости, то, что мы хотим, оно к нам приходит само, как по волшебству. Или мы этого не теряем, или это сохраняется у нас в том виде, как нам хочется. Но мы не привязаны. Самая одна из главных задач человека, пребывая на земле, это научиться находиться в состоянии любви, научиться любить себя и из состояния любви взаимодействовать со всем миром вокруг нас. И научиться перестать быть зависимым от того мира, в котором мы живем. Неважно, что это такое. Неважно, как это выглядит. И неважно, кто это такой в нашей жизни. Это сложно принять сначала. Это кажется чуть ли не абсурдным. Как это так? А наши дети, мы их родили, мы вот их воспитываем, мы вот за них в ответе и так далее и тому подобное. Да, дети приходят через нас. Да, они появляются в нашей жизни тогда, когда мы заключаем с душами на небесах определенные соглашения, что кто-то приходит к нам в виде нашего сына, дочери, или кто-то будет с нами взаимодействовать. Как крестник, кто-то с нами будет взаимодействовать, как друг, как супруга или супруг, как мама, как отец и так далее, и так далее. Масса ролей, масса душ. До тысячи душ приходит с душой на воплощение, где происходят вот эти совместные уроки, как в едином спектакле жизни, в котором мы играем одну из ведущих ролей. В нашем спектакле, потому что этот спектакль заказали мы, и мы в нем играем одну из ключевых ролей. И чтобы спектакль был естественным, был воспринимался серьезно и верили все, что это так и есть. Вы в театр, когда идете, когда артист играет самозабвенно, или в кино вы идете, и там, когда игра мастерская, самозабвенная игра, вы слезы льете, вы там чуть ли не рубаху рвете на груди, потому что вы верите в то, что это действительно так происходит. Но это в кино, в театре. А в нашей жизни практически то же самое. Только мы не знаем или забыли, что это тоже игра, в которой мы согласились прийти и пройти, получить этот опыт через вот такую вот игру. Но от этого ничего не меняется. Так вот, дети, когда тоже приходят, или родители, у каждого свои так называемые кармические отработки. Это и называется кармическим магнетизмом. Кармический магнетизм — это когда вы договорились на небесах перед воплощением, что для того, чтобы вы усвоили какие-то вопросы, которые до сих пор остаются открытыми в нашей жизни, вы приходите в эту жизнь именно для того, чтобы их доработать. И каждый выполняет ту роль, которую вы договорились, чтобы другой выполнял по отношению к вам, а вы по отношению к нему. Потому что если вы вдвоем, то вы фактически два зеркала в семье, как муж и жена. Вы отражаете друг другу то, что с каждым происходит. Вы зеркалите друг другу, вы показываете. И вот здесь вот самые яркие вспышки, вот здесь вот самые яркие эмоции, самые яркие моменты происходят. Почему? Потому что вы… По сути своей, вы же выбрали его или ее, вы ей доверяете свою жизнь, и, естественно, вы строите эти отношения на определенных условиях, и вы верите, что вам не причинят здесь боль. И вдруг эта боль начинает проявляться. Вас начинает там пугать, обвинять и прочее, прочее, прочее, прочее. Но только тогда, когда мы не придаем значимость тому, что происходит, а смотрим внутрь себя, мы не боимся. Мы просто принимаем в расслабленном состоянии то, что происходит, и с этим разбираемся. Вы знаете, мне долгое время не получалось радоваться тому, что происходит в моей жизни. Я долгое время придавал огромное значение всему тому, что происходило. Я настолько погружен был во все вот эти переживания, во все вот эти вот события, которые вокруг меня случались, что очень много вещей происходило в моей жизни, в моем теле. И вспоминая это, мне становится иногда, ну как бы сказать, с одной стороны, было грустно. Но теперь, когда произошло вдруг чудо, когда мне удалось выключить эту значимость тем событиям и всему тому, что происходило в моей жизни, и всему, что происходит и будет происходить в моей жизни. И сейчас, когда возникают какие-то события, явления или какие-то энергии начинают проявляться более ярко, я вам честно скажу, я начинаю радоваться. Радоваться, потому что они проявляются, а значит, я могу с ними что-то сделать. Они готовы на выход, они готовы со мной расстаться. И я, освобождаясь от них, обретаю ту божественную волю, вольную, которую мы называем свободой, другим словом, которое сюда не совсем подходит. Я становлюсь вольным, потому что энергии отработали свое, помогли мне осознать те вещи, которые мне долгое время не удавалось осознать, и они теперь готовы со мной расстаться, потому что они выполнили ту миссию и задачу, которую я просил их помочь мне пройти и выполнить. И вот это очень важный аспект, который нужно понимать. Но это происходит тогда, когда мы, еще раз повторяю, когда мы принимаем себя, когда мы выходим из страхов за себя, когда мы берем ответственность за свою жизнь на себя, и когда мы готовы отказаться от любых ожиданий, от любых ожиданий в нашей жизни. И вот тогда и происходят те вещи, которые мы называем чудом, волшебством. Потому что по сути своей мы перестаем бояться. Мы осознаем, что никто, кроме нас самих, не может нам сделать плохо. Никто, кроме нас самих, не может нас унизить, обидеть, там, напугать или там еще что-то. И никакие сущности, какие бы они ни были вокруг нас, как бы их ни называли, там, кто называет демоны, кто бесы, кто черти, кто лярвы, кто там еще чего-то, не могут на нас воздействовать. Потому что мы находимся в состоянии, которое называется состояние принятия себя, то бишь любви. Я люблю себя. А значит, божественный свет исходит из меня, и он распространяется вокруг. И все, что происходит, я принимаю с любовью, благодарностью, с радостью и радуюсь всему, потому что это действительно чудо. Точно так же, когда мы придаем значимость отношениям, когда, например, муж с женой, они отрабатывают какие-то свои вещи, достаточно неприятные и болезненные, и забыли, души забыли, какие обязательства они когда-то брали там наверху. И они, естественно, предъявляют претензии, они начинают бороться, они доказывают, они страдают, они там что угодно делают, чтобы их только полюбили. И когда, например, приходит время, и души заканчивают этот опыт, если они спокойно относятся ко всему, что с ними происходит, они расстаются легко, потому что у них есть осознанное понимание, что закончился этап. И можно двигаться дальше и выстраивать свою жизнь по-другому. Если же у них этого осознания нет, то обиды. Сначала страх устраивает свою жизнь, потому что там снова могут причинить боль. И, естественно, идет выстраивание новых отношений через призму тех страхов, болей и страданий, которые были в предыдущих отношениях. И каждый хочет себя застраховать, и каждый хочет предупредить, чтобы этого не повторилось. Но закон магнетизма кармических отработок в том и заключается, что если вы боитесь, что это повторится, потому что вы не осознали, какие уроки вы усваивали, какой опыт вы получали в предыдущих отношениях, то это не просто повторится. А те ситуации, которые вы не осознали, они усилятся многократно через другого партнера. То есть ситуация станет более жесткой, более нетерпимой, более непримиримой. И вам придется с этим что-то делать. И вы можете снова разойтись, убежать из этих, как сказать, отношений, пойти в следующие отношения, но там будет еще хуже. И в конечном итоге, как показывает опыт, такие люди попадают в ситуацию, где они уже сбежать не могут. И рядом с ним находится такой партнер, который их будет лечить и учить, пока не произойдет осознание того опыта и тех уроков, ради которых мы пришли в эту жизнь. И так у всех, без исключения. Неважно, кто где находится и какие уроки учит. И здесь для нас очень важно осознавать, что все в этом мире есть игра. А раз это игра, и мы играем в этом мире какую-то свою роль, значит, в этой игре нам нужно осознавать, для чего это происходит в нашей жизни. Какой урок она несет? Какой опыт мы извлекаем, и что это нам дает. Вы посмотрите, пожалуйста, кто слушает нас, некоторые события своего прошлого, где вы раньше злились, не понимали, для чего, что происходит и так далее, болезненно на это реагировали, а прошло какое-то время, и у вас произошла некая трансформация или какое-то осознание каких-то событий или каких-то вещей, и вы, когда смотрите сейчас назад, вы смотрите на это, на те события прошлого, не так болезненно. Они для вас не такие критичные и не такие пугающие, как были тогда, когда вы их проходили. Значит, можно было бы их проходить по-другому. Это говорит о том, что мы в любой момент можем изменить свою жизнь, изменив отношение к тем вещам, которые нам достаются более болезненно. Точно так же, как, например, вот можем взять, например, обида. Обида, казалось бы, вещь такая, ну не очень-то как бы. Сколько мы уже обижались в этой жизни, сколько мы обид слышали и сами обижались. Но только мы не понимаем, что обида оседает в поджелудочной железе, раз. Обиженность оседает в носу, два. А обидчивость в сердце — три. И вот три органа задействованы, когда мы носим обиду. И достаточно сложно врачам вас вылечить, если вы не освободитесь от обиды. Хуже всего тем, кто, например, злится или гневается, или впадает в ярость. Хорошо, если он это выплескивает и не задумывается над тем, что будет там с теми людьми, которые как бы вот находятся в этом поле злобы, ярости, гнева. Он выплеснул из себя и пошел дальше, и не парится по поводу того, что он сделал. Такие люди, как правило, не болеют. Болеют интеллигентные. Что такое интеллигентность, знаете? Интеллигентность — это когда человек тщательно прячет свои состояния за улыбкой или за как бы сказать, таким внешним видом, чтобы никто не заподозрил, как ему хреново, как ему плохо, как ему обидно, как ему хочется врезать в морду другому, простите за мой французский, но не может. Он интеллигентный человек. И вот эта интеллигентность приводит к тому, что люди такого типа обнаруживает болезни тогда, когда их вылечить уже просто невозможно. Потому что как они скрывают свои чувства и эмоции, точно так же болезнь, которая в них накапливается, как в помойной яме все это набухает, набирает силу и так далее, точно так же набирается в них, в их теле, а потом происходит определенный взрыв в виде боли или проявлений болезни, и вы слышали неоднократно. У человека вдруг обнаружили рак 4-й степени, все, и сделать ничего не смогли. Таких случаев сколько угодно, только могу сказать, из, опять же, из опыта, которых был не так много, но тем не менее был. Когда проявляется рак у человека, который придает значение или значимость событиям своей жизни и вообще всему, что происходит, обычно происходит ступор. Это состояние, когда ты цепенеешь, когда ты просто ни одна мысль нормально никак не проявляет себя, потому что ты просто закаменел от страха и ужаса, что все, все, ты больше не жилец, а жить-то хочется. Так вот, если вы справитесь с этим страхом и признаете, что хорошо, вот столько, сколько мне осталось в этой жизни, вот я буду просто жить и радоваться. И все, что раньше я там боялся проявлять, или боялся делать, или боялся там, как бы сказать, вот позволять себе какие-то вещи, я просто все это проживаю, наслаждаясь, радуясь и так далее. И сотни, и тысячи случаев в мире, где такие люди вдруг обнаружили через некоторое время, у них никакого рака нет. Почему? Потому что все, что эта болезнь вызывает через страх. Они просто прошли через него, освободились, сказали, нет у нас болезни. А если есть, то я хочу пожить так, как никогда себе не позволял. И некоторые после этого живут долгие-долгие годы, счастливо и радуясь жизни. Так вот мир через вот такие вещи стрессовые меняет полностью события в жизни человека, и человек меняет свою жизнь полностью и становится совершенно другим. Кто-то идет в целительство, кто-то там еще в что-то, кто-то просто живет и радуется, и наслаждается. В нашем теле, в принципе, работают три основных так называемых эмоций, которые нам нужно знать. Страх, чувство вины и злоба. Страх сжимает тело. И вы заметили, когда вам страшно, у вас все сжимается внутри. И это первая ситуация. Чувство вины сгибает и забирает жизненную силу. И вы видели очень много людей, которые сутулятся. А посмотрите на детей, которых постоянно родители в чем-то обвиняют. Они настолько согнутые, что больно смотреть на это. Некоторые детишки ходят как старенькие, как маленькие старички, согбенные такие плечи, как бы сказать, шея в плечи. Страх, кстати, втягивает шею в плечи, чтобы вы знали. А чувство вины сгибает спину, и человек ходит согнутый. От злобы человек красный, потный и горячий. Потому что злоба оседает в печени. И вот эти три компонента злоба причиняет боль. Очень сильную боль. И вот эти три компонента управляют нашей жизнью. В зависимости от того, какие комбинации, страх плюс чувство вины рождает стыд. А стыд ведет к тому, что мы перестаем чувствовать себя, мир вокруг нас, чувствовать других людей, чувствовать природу. Мы становимся бесчувственны, и особенно если в детстве. ребенка стыдили, пристыживали, он действительно становится бесчувственным. Вы видите людей, у которых темные круги под глазами. Вы думаете, от чего они? От того, что стыд выступает наружу. Душа через тело пишет письмо человеку и говорит: «Человек, посмотри на себя в зеркало, посмотри под свои глаза, я уже не вмещаюсь в твоем теле. Посмотри, я уже выступаю и показываю тебе проявлением через вот эти темные круги, чтобы ты перестал стыдиться то, чего стыдиться не нужно. Прими это как естественную ситуацию, прими это как урок, как опыт и отпусти это все, и наслаждайся жизнью». Но нет, мы же стойкие оловянные солдатики, мы же привыкли что делать? Со всем бороться. К чему нас постоянно призывают? Борьба за мир. Борьба за урожай или битва за урожай. Помните, у нас было в Советском Союзе? Борьба против коррупции, борьба против преступности, борьба против чего-то. Когда мать Терезу пригласили на митинг против там войны, она сказала: «Вы знаете, против не пойду. Я пойду за мир». В чем разница? Разница заключается в том, что когда мы с кем-то или с чем-то боремся, и неважно, говорим мы о том, что мы боремся, в мыслях ли мы боремся, то, с чем мы боремся, становится больше. Мы боремся с коррупцией, и коррупции становится больше. Мы боремся с воровством, и воровства становится больше. Мы боремся с нечестностью, и нечестности становится больше. Мы боремся с с бездомными там и так далее, их становится больше. Вы, наверное, обращали внимание на эти вещи? Потому что то, с чем борешься, это закон пространства, становится больше. Так вот, наша задача — прекратить борьбу. Те силы сдерживания, которые олицетворяют себя или как сказать, пришли нас учить и тренировать на вот этих всех вещах, они четко нам говорят: а нам все равно, с кем вы боретесь. Вы, главное, боритесь. Потому что когда вы боретесь, даже с нами, мы становимся сильнее. Потому что мы таким образом стягиваем энергию жизни, которую вам нужна для творения своей жизни. Мы забираем на себя. И вы становитесь слабыми. И мы вами управляем. Открыто говорят, открыто заявляют. И вот наша задача — осознать это, что наши мысли — это то, что нашу жизнь делает качественной или приводит к страданиям. Можно много говорить и о негибкости, и сверхтребовательности, и нежеланию, и недовольству, и так далее, как это, где это отражается на качестве нашей жизни. Но я думаю, что достаточно для того, чтобы мы как бы задумались об этом, посмотрели туда и осознали, что если мы, первое, откажемся проявлять частицу «не» в нашем лексиконе. Что такое частица «не»? «Не-ни» — это отрицание. «Не буду», «не хочу» и так далее и тому подобное. Но закон Вселенной, частица «не» и «ни» Вселенной не воспринимается, не считывается. Она считывается без этой частицы, потому что во Вселенной, в нашем праязыке, в том языке из древности, который мы почти утратили, частицу «не» никогда никто не употреблял. И наш праязык состоит без этой частицы. И поэтому, когда нам было навязано 10 заповедей в христианстве, не укради, не убей, не прелюбодействуй и так далее и тому подобное, частицу не убираем, и что получается? Все наоборот. И казалось бы, благие вещи мы говорим, но эти благие вещи оборачиваются против нас. Как только мы начинаем любую беседу, любое дело с отрицания, мы ставим как бы шлагбаум перед собой. И все, можно дальше не идти, потому что мы уже закрыли ток энергии на решение этой задачи. Вы понаблюдаете за этим или попросите своих ближних, пускай они вам сакцентируют внимание, потому что самому человеку очень сложно. Несколько лет назад, когда мы с супругой были на море в Абхазии, тогда, когда еще в Абхазии мало кто ездил, она вдруг начала мне зеркалить, как я начинал предложение с частицы «нет», даже не замечая этого, даже не осознавая этого. Но это работало. И когда она мне начала постоянно на это обращать внимание, я вам скажу, мне достаточно было несколько дней, чтобы мое сознание включилось и выключило эту ситуацию. И когда оно выключило эту частицу «нет», все вдруг поменялось. Мы везде успевали. Мы встречались с теми людьми, которые нам были интересны. Мы везде ездили, как сказать, и нам оказывали максимальную помощь, где бы мы ни находились. И так далее, и так далее, и так далее. Это было чудо. Дальше. Если мы прекратим принимать, или точнее употреблять такие фразы, как «нифига себе», «ничего себе», о чем это говорит? Когда мы так заявляем, мы отказываемся принимать от Вселенной все, что она нам готова давать. И то хорошее, которое мы хотим получить, и то плохое, которое мы якобы не хотим получить. Но кто сказал вам, что это плохое? Кто сказал вам, что то, что вам предлагает Вселенная, вам не нужно? Ведь вы пришли сюда учиться. Мы все пришли сюда учиться. Мы все пришли сюда за опытом, как я уже говорил. А значит, для того, чтобы наш опыт и прохождение было более эффективным, Вселенная нам и дарит подарки в виде ситуаций, которые нам подсвечивают, которые нам зеркалят, которые нам помогают увидеть то, где мы еще не доработали, где нам еще нужно что-то изменить в себе для того, чтобы этот урок был усвоен. И мы расстались с теми событиями, которые нас окружают. И если мы заявляем «ничего себе», значит, все то, что нам Вселенная должна или может дать, мы отказываемся от этого. В пользу кого? Сил сдерживания, которые провели вот таким образом, не хитрым, а не убираем хитрым. И нас с вами просто скачивают. Мы отказываемся, они забирают. Мы неосознанны, а они осознанно это делают. И таким образом нас учат. Еще раз повторяю. Учат, чтобы мы стали осознанными. Чтобы мы развернулись к себе. Чтобы мы не у них спрашивали разрешение. Или можем, не можем. А у себя, у своей души, у своего духа, у своего тела. И тогда мы получим другой ответ. Мы это можем. Мы это знаем. Нам все дано, только мы об этом забыли. Или возьмем ситуацию, например, когда мы говорим о кармическом магнетизме. Нужно понять, что все, что с нами происходит, душа каждый момент времени принимает самое лучшее решение для нашего наивысшего блага, даже если кажется, что мы делаем ошибку. Но так как мы не видим всей картины событий и всего событийного ряда, который происходит во многомерном пространстве Вселенной, то нам кажется, что это плохо. А на самом деле Если бы вы не сделали то, что вы сделали, то во многих местах не произошли бы события, которые позволили качественно изменить некоторые вещи. Но с другой стороны, если мы все время находимся в пессимизме, в пофигизме, причем не в божественном пофигизме, когда мы в состоянии неделания, а в пофигизме безразличий и к себе, и к другим. Если мы вырабатываем негативные низкие вибрации зависти, жадности, злобы, гнева и так далее, корысти, особенно гордыни, самости, важности, значимости, то тогда во Вселенной и на планете Земля уменьшается количество негативных энергий. Но если мы вырабатываем вот такие негативные энергии, которые я перечислил ниже, то, естественно, нам за это отвечать. Потому что эти негативные энергии приводят к тому, что чем большее количество людей их произносит или производит даже в мыслях своих, идет накопление. Накопление и в определенных участках планеты Земля, это живой организм, происходят цунами, катаклизмы в виде проливных дождей, в виде настолько яркого солнца, что температура поднимается, как сказать, где-то за 40, где-то за 50, а где-то и выше градусов, как плюс, так и минус. Где-то там, где никогда не было снега, как, например, в пустыне, в Сахаре, а там снег выпадает, и люди первый раз видят, что зима наступила в пустыне вдруг. Или, например, как сказать, наводнения случаются, или землетрясения происходят, или пожары, которые выжигают все на свете, или волна, которая смывает все на свете, или ураганы, которые как смерчи произносят, проносятся, как сказать, и ломают, и как сказать, и вот таким образом Вселенная очищает пространство Земли от негативных наших мыслеформ и мыслеобразов, которые мы произносим, не задумываясь об их последствиях. Поэтому наша задача с вами — учиться любить, учиться наблюдать за своими мыслями, за качеством этих мыслей. И если приходят негативные мысли, задавать вопрос, что хорошего эта мысль мне несет, для чего она пришла ко мне, как мне поменять качество этой мысли и моей жизни. И если вы ее принимаете, благодарите, благословляете и с любовью отпускаете, или хотя бы признаете, что она есть, принимаете ее такой, какая она пришла, с благодарностью, смотрите в нее. Первое, что происходит, она слабеет на 50% как минимум. И начинается трансформация вокруг вас, и внутри вас, и вокруг вас. И если было напряжение, оно вдруг перестает быть. Вы чувствуете, что вам стало намного легче. И много еще можно говорить на эту тему. Самое важное, чтобы мы усвоили, что если мы научимся правильно мыслить, а ведь цепочка состоит чувство, мысль, слово, поступок и результат. Вот это цепочка. Но в Библии после многих так называемых переписываний написали или оставили. А вначале было слово. И это слово Бога, и это слово Бог. Что означает любовь? Но простите, сначала было чувство. Если бы не было чувства, чувство рождает мысль. Какое чувство, такая мысль. Хорошее чувство, правильное, благостное рождает и светлую мысль, и светлое слово, и красивый поступок, и естественно результат. И все наоборот, если мы чувство было негативным, то же самое, только результат другого качества. Что и происходит в нашей жизни регулярно. Поэтому задача простая. запомнить, что качество нашей мысли влияет на качество нашей жизни. Во всем. От самочувствия до всего остального, что нас окружает. Благодарю. Твой доклад закончен, правильно понимаю? Да, благодарю, да. Хорошо. Ну что ж, тогда делаем небольшую отбивочку и после этого переходим к вопросам и ответам, которые поступили в чате старого нашего сайта, в чате нового сайта slavradio.org и на канале YouTube youtube.com/slavradio. С радостью, с удовольствием отвечу. Поехали. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 25 октября 2017 года, среда, по одному из старинных 35-й день месяца Божесначала, 7526 лета Шестица. Мы говорим на тему, что такое, или как мы раскрываем тему вместе с автором-сказителем Виктором Луговым, что есть любовь в нашей жизни. И это очередная передача. А уже по теме, как объединить любовь человека, в общем, все вот вокруг любви у нас, короче, крутится, мы такие прям любвеобильные. Ну, а раз главное, вот про это и говорим. И теперь переходим уже к репликам и вопросам со старого, с нового сайта и с канала YouTube. Игорь Андреев пишет: «Здравия! Что наш, а что нет? Мысли, мысли, образы, мысли, формы, шаблоны. Где грань?» Грань в нашем сердце. Вот я о том и говорил, что когда мы когда-то начали чего-то стыдиться, когда мы когда-то как бы перенесли пристыживание, которое, как сказать, делали с нами наши ближайшие родственники в виде бабушек, дедушек, мам, пап, тети, дяди, братьев, сестер и так далее, наша чувствительность занижается многократно. И эта чувствительность влияет на все. Мы перестаем чувствовать. Мы перестаем чувствовать свою душу, мы перестаем чувствовать свое тело, мы перестаем чувствовать мир вокруг нас, мы перестаем чувствовать то, что раньше могли чувствовать легко и просто. И поэтому критерием является только одно — ощущения в теле. Потому что наше тело — это храм нашей души. Оно нам все время говорит правду. Оно все время нас информирует о том, что нам во благо, а что нам причиняет боль, страдания, и от чего нужно отказаться, от чего нужно освободиться для того, чтобы наша жизнь изменилась. Только через ощущения. Слушайте внимательно себя. Тело постоянно, а точнее душа через тело постоянно с нами говорит. Другое дело, слышим мы это? Вот в чём вопрос. Благодарю. Хорошо. Следующий вопрос от Мак. Получается, нельзя быть интеллигентом? Это плохо. Надо срывать зло на других, чтобы себе не вредит. Да, ты так сказал, так интеллигентов. Интеллигент паршивый, так прям напрашивается. Что, плохо все? Понимаете, давайте посмотрим, во-первых, интеллигентность — это желание, по сути, своей нравиться всем. Желание нравиться всем приводит к тому, что мы перестаем быть собой. Это первое. Желание нравиться другим происходит от неумения любить себя, от отсутствия того состояния, достоинство, которое в нас рождает такое чувство, такое состояние, как любовь. Когда мы любим себя, когда мы чувствуем, что нас любят, мы сохраняем себя как индивидуальность. Что происходит, когда мы хотим нравиться? Когда мы хотим нравиться, у нас начинает болеть спина. Потому что мышцы спины вдоль, продольные мышцы спины вдоль позвоночника начинают сжиматься. И чем сильнее мы хотим нравиться, тем сильнее у нас болит спина. И какие бы массажи, какие бы процедуры по спине вы ни проводили, пока вы здесь не измените свое отношение, вам лучше быть собой или быть интеллигентным, то бишь скрывать то, что вы боитесь заявить или боитесь сказать впрямую в глаза. Здесь важно другое. Когда вы говорите из состояния, у вас отсутствует обвинение. Ведь что нас поражает больше всего или что нас задевает больше всего? Когда человек говорит нам какие-то вещи, и мы слышим в его тоне обвинение, но воспринимает это обвинение на уровне души, и мы обижаемся, потому что он нас обвиняет в сокровенном. Мы же боги на земле. А если нас обвиняют в какой-то ерунде, вот оттуда и рождается все остальное. Но если мы в любви, то наше поле просто растворяет вот это и не дает этому проявляться. Поэтому выбирайте сами, кем вам быть, собой или быть интеллигентным. Ваш выбор, ваше право. Благодарю. Да, да, интересненько. Ну что ж, давай пойдем дальше. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Здравия сказителю. Что приходит, не держи, что уходит, не гони. Часто бывает, что личные отношения приходят тогда, когда человек к ним готов, а не просто, когда он хочет эти отношения. Не бывает плохих и хороших людей в семейных отношениях. Бывают совместимые и несовместимые пары. Это реплика, мне отвечать не нужно. Как желаешь. Внесу ясность. Согласен с тем, что плохого и хорошего не существует. Как я уже сказал, есть то хорошее, что мы уже осознали, и оно нам больше перестает фонить. И есть и вещи, которые мы воспринимаем как плохое, потому что еще нужно усвоить определенные события, явления и так далее. Так вот, в наших отношениях, особенно семейных, могу сказать, отсутствуют какие-либо так называемые случайности. Все события, которые происходят в нашей жизни в отношениях, это и есть тот кармический магнетизм, который мы пришли пройти и усвоить в этом воплощении, в этой жизни, на этой планете Земля, в трехмерном пространстве. Пока она находится, ну, уже не в трехмерном, а уже в четырехмерном. Вот. И поэтому все, что происходит с нами, действительно происходит тогда, когда мы готовы. Но опять же, напомню, если вы осознаны, одни отношения, если вы не осознаны, другие отношения. Потому что большинство отношений строится именно на кармических отработках, именно на кармическом магнетизме, где под словом «любовь» подразумевается все что угодно, кроме самой любви, которая есть в нашем сердце, а сердце закрыто. И все остальное можно дальше продолжать по списку. Поэтому правильно, что встречаются пары, отработали и пошли дальше. Кто не может отпустить, тот и страдает. Болеет, страдает, переживает и так далее, и не может устроить свою жизнь. А кто принимает события своей жизни как данность и просто идет дальше, он просто строит свои отношения. Вот у меня была пара, а точнее, прошу прощения, не пара, была девочка одна из Испании. И она рассказывает про свою жизнь и говорит: «Вы знаете, вот Я сейчас поеду в Питер к папе. Когда мне было 12 лет, мама с папой развелись. У нас еще есть младшая сестра. Значит, и вот мы втроем с мамой уехали в Германию. И мама была так обижена на папу, и до сих пор она носит эту обиду в сердце своем, что она так и не вышла замуж. А папа создал новую семью, у него двое прекрасных детей, и я поеду к папе через 12 или там сколько там лет, первый раз встречусь с ним и с его семьей. Я хочу посмотреть на своего папу, который продолжает жить и радоваться жизни. Понимаете? И когда я ей объяснил, что мама не смогла побороть свою обиду, а обида была основана на гордыне, что все мужики сво, и достойного больше нет, и я больше не хочу что-то там делать для него, я буду одна. Кому лучше сделала? Никому. Просто себя наказала. Но опять же, это выбор ее, и это опыт, который она получает таким образом. Поэтому всегда мы делаем выбор, осознанно или неосознанно. От этого зависит качество. Благодарю. Так, хорошо. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Здравия, Виктор. У меня такой вопрос. Если человек генерирует любовь, то вне всяких сомнений оставляет за собой на своем жизненном пути след, след любви. А по следам за человеком может последовать практически любая сила, и смерть в том числе. Получается, что человек, если хочет жить и совершенствовать свой дух, должен ликвидировать любовь как вредный, демаскирующий фактор. Такой вопрос военному про маскировку и демаскировку. А что ты смеешься-то? Человек серьезные вещи что-то спрашивает. Это ха-ха. Я благодарю Владимира за этот вопрос. Почему я смеюсь? Знаете, это как раз из той самой серии, что мы говорим, мы знаем о любви все, но это все, что мы о ней знаем. Так вот, скажу вам так. Когда вы любите, вы фактически, по сути своей, становитесь неуязвимыми для любых сил, какие бы они ни были. На Земле, в космосе, где угодно. Потому что любовь — это состояние, когда вы и есть поле, вы и есть свет. Сделайте солнцу что-нибудь. Попробуйте его там, я не знаю, там за ним увязаться, или там его что-то там изменить, или его прикрыть, или там еще чего-то. Я посмотрю на тех, кто попытается это сделать. Что у них получится. Вот так же и любовь. Когда мы задали вопрос во Вселенную, и из Вселенной от Отца нашего пришел ответ. Это самая совершенная защита, которую я создал для вас. Против этого отсутствует какое-либо оружие и какие-либо возможности на вас повлиять. Поэтому это совершенно другое, чем то, о чем вы говорите. Вот если вы думаете, что вы любите, и под любовью подразумеваете жертву, борьбу, страдания, ревность, переживания, защиты там и все прочее, обереги, амулеты и так далее, вопрос, от кого вы защищаетесь? От себя. Вы себя от мира защищаете. Но если вы любите себя, вы открыты, потому что вы светите миру, и мир таким же светом вам отвечает. И никакие демонические и прочие силы сдерживания на вас не могут повлиять, потому что как только они приближаются к вам, первое, что происходит, у них происходит несварение. Им так плохо, вы даже себе не представляете. Поэтому, когда вы светите, вокруг вас свет, И кто бы ни пришел к вам с каким-то камнем за пазухой, этот камень превращается тоже в свет. И все. И агрессия исчезает. Вот и все, что я хотел сказать на эту тему. Благодарю, поэтому я сегодня. Понятно, понятно. Ну вот вопросов в чате нашем админском я не вижу, однако есть некоторые интересные реплики, в частности, на канале Ютуба. И хочу я вот отсюда кое-что вытащить для того, чтобы обратную связь наладить. Это реплики, которые так вот... Ну, вот, к примеру, Оксана Брейнер написала. «Вы, Виктор, вот вы, Виктор, говорите прописные истины Каббалы». И дальше. «Я думала услышать что-то другое, но слышу все одно и то же». И где-то тут еще была реплика. Вот. «Я почему-то запуталась, изучая сразу много направлений, но натыкаюсь на одно и то же». То есть так можно все в одну реплику свести. И в Каббале, и то, что ты говоришь, и в других учениях, которые Оксана изучает, все одно и то же. Вот зачем одно и то же говорить? Тем более, что это написано, в общем-то, не совсем у дружественного в дружественном направлении для вот, наших направлений. Вы так признавайте, ты каббалист? Да, что такое Каббала? Каббала – это одна из древнейших учений, которое было дано еврейскому народу, значит, для того, чтобы они познавали себя через это учение. Точно так же, как у мусульман есть Аллах, который там оставил свое, у христиан Иисус и так далее и тому подобное. У буддистов — Будда. Только вопрос-то в чем? Если вы вспомните, что Бог — это любовь, как бы мы его ни называли, в каждой религии, в каждом веровании свои названия. И их тысячи. Но от этого суть любви не меняется. Мы говорим о любви, потому что все есть любовь. И в нашей жизни меньше всего, что есть у нас, это любви. А все, что мы подразумеваем под любовью, к любви не имеет никакого отношения, потому что это поле состояния, которое излучает наше божественное сердце. Мы излучаем любовь, мы учимся излучать любовь, мы учимся любить себя и через себя весь мир. И мы учимся таким образом напрямую выходить к Богу, или назовите его как угодно, только в состоянии любви. Никакое другое состояние к этому привести не могут. Потому что во время взаимодействия, во время одной из практик, которую мы с супругой проводили, нам было сказано Творцом. И я не стесняюсь этого заявления. Так оно и было. Только тогда, когда вы готовы, и ваши вибрации повышаются настолько, что мастера, души, духи высокие, светоносные, или роды ваши светоносные могут опуститься до того уровня, куда вы поднимаетесь, только тогда и может состояться взаимодействие. Пока эти вибрации не соответствуют, вы не можете ни слышать, ни чувствовать, ни видеть, и тем более что-либо вспоминать. Все, что приходит к вам, это из низших астральных планов. И там все что угодно. А особенно стараются наши замечательные эгрегоры. Их много, они разные. И каждый борется за свою паству, которая его кормит. Поэтому суть не в том, каббала или не каббала. Я говорю о любви. основе всей жизни не только планеты Земля, а вообще всего мироздания. Ибо Творец создавал мир из любви, находясь в состоянии умиротворения. И наша задача, находясь здесь, в физическом теле, в бесселесной оболочке, как душа или дух, мы и есть любовь там. А вот наша задача — это высшее «я», сверхдушу, свои высшие аспекты, соединить с собой в физическом теле, находясь в состоянии любви к себе. Это самое главное, потому что это решает все вопросы нашей жизни, качественно их меняет и выводит нас на новый уровень восприятия и взаимодействия с миром, где мы едины с миром, потому что все в мире находится в любви. А если мы не в любви, значит, мы в борьбе и в страданиях. Но опять же, это наш выбор, это наш путь, это наш урок, который нам нужно усвоить раз и навсегда и изменить свою жизнь. Вот и все. Благодарю. Это, конечно, все здорово, ты сказал, но вот, как мне видится, есть народы, которым все-таки давались учения для того, чтобы эти народы взяли управление над другими и властвовали над ним. А есть учения такие, которые универсальны. Если по ним жить, то в этом случае ты не будешь воевать с другими народами. У тебя и у соседей будет все хорошо. Поэтому если вот говорить так вот универсально, что несмотря ни на какие религиозные различия, все одинаковое, то мне кажется, это некое упрощение. Это все-таки заигрывание и с комарами, и с теми, кого комары кусают, для того, чтобы крови напиться. Вот так, ну все же природа, да, вот. А если рассматривать более тонко, то будет получаться, что вроде бы да, все, что сказано, это хорошо, но только в одном случае относится только к комарам. Ну, к примеру, там, комары, друг друга не кусайте, вот остальных жрите сколько хотите. А в другом случае, в более широком говорится, комары, вы никого не кусайте, вот научитесь плодиться так, чтобы никого не кусать, и вас другие не будут кусать, все будет хорошо. Поэтому вот где тот... Опять отсмеешься. А я же серьезные вещи пытаюсь формулировать, а ты своим смехом меня забываешь. Так вот, где тот самая грань, которая поставит все на свои места? Потому что если мы так будем ко всему относиться, то в этом случае любовь, она превратится в какую-то, может быть, терпимость, доброжелательность ко всему, добрячество и так далее. А если мы будем понимать, что есть разные животные, которые живут по разным каким-то уставам, то мы тогда к каждому животному будем подходить по-своему, к тигру по-тигриному, к слону по-слоновью. И вот из этого будет получаться так, что мы тигру объясним, как правильно жить, чтобы он был сыт, но при этом особо там домашний скот не задирал, а питался только теми, кто ослабел в тайге, чтобы тайга не заболела и проблем не было. А слону разъясним о том, что нужно кушать, чтобы, опять же, огород не вытоптать и чтобы человека не оставить без еды. Ну вот как-то так. Могу сказать следующее. Во-первых, если мы говорим по существу, то приведу такой маленький пример. Одна из моих учениц рассказывала мне такую маленькую историю своей жизни, которая происходила с ней этим летом. Они были на даче с мамой, папой, сестрой и так далее. И решили пойти, сестра пойти с мамой за ягодами, за земляникой в лес. И когда они пошли туда, то через некоторое время вернулись злые, искусанные и очень мало земляники набрали. И моя ученица смотрит на это и говорит, что случилось-то? Что ж произошло-то? Они говорят, да невозможно. Комары так жрут, что просто караул. Мы так и не смогли, потому что как только мы присаживаемся, чтобы собирать землянику, тучи комаров над нами. На следующий день моя ученица договаривается с мамой, и они снова идут в лес. Но только у нее состояние благости, открытости. Она излучает любовь. Они провели в лесу несколько часов. Набрали лукошки ягод. И она говорит, мама просто удивлялась от того, что ее комары не кусают. А меня тем более не кусали. Я собираю ягоды, я наслаждаюсь, я дышу, я радуюсь всему. Комары летают, но самым удивительным образом они нас не трогают. И когда мы вернулись домой, умиротворенные, с полными лукошками земляники, у сестры был шок и непонимание, как? И ее ум придумал 1000 версий, почему они вернулись непокусанные. Я их не буду перечислять. Могу сказать только одно. Когда вы находитесь в состоянии, ваше поле света, вашу злобу, которая внутри бывает в человеке, она просто-напросто растворяет. Комары, как кровососущие, они питаются именно вот этим состоянием человека, злобой. Вы знаете, я вам приведу такой пример, что когда я начал собой заниматься, через некоторое время ко мне в комнату, даже если комары залетают, я с ним разговариваю, и он тут же улетает. Это единичный случай. У меня нет комаров, хотя окна все время открыты. Ни сеток, ничего нет. Потому что когда у вас есть поле и поле света, посмотрите, свет и комары летают не так активно, как под вечер, когда садится, когда темно, когда по-другому. Точно так же, например, посмотрите на змей. Змея несет энергию мудрости, жестокости и стойкости. Так вот, жестокость у нее проявляется тогда, когда она чувствует вашу агрессию. Когда она чувствует агрессию, она на вас нападает. Когда у вас агрессии нет, когда вы благостны и когда вы в любви, почитайте Мегре Анастасии, она не врет, она правду пишет. Точнее, он пишет о ней. Все живое тянется к любви, и все всему живому хочется пребывать в этой энергии любви. И медведю, и тигру, и льву, и, как сказать, слону, неважно кому. Потому что эта энергия просто растворяет любые проявления агрессии. Это очень важно понять. У нас очень много агрессивности, у нас очень много войны. Мы все время воюем, неважно где, неважно с кем, начиная с семьи. И вот задача нынешнего этапа, чтобы мы научились любить и прекратили войну. Если все из одного истока, если Бог един, если учение, или точнее информация, которая идет из божественного истока, одинаково идет для всех, то выбор каждого — искажать это учение или брать его таким, каким оно дается. Другое дело, что так как уровни осознанности у каждого человека, у каждого народа, у каждой народности там, и так далее разные, они находятся на каждой на своем уровне развития, то отсюда, естественно, и мировосприятие другое. Оно не плохое, не хорошее, оно просто для данного среза человеческих существ в виде там, рода, народа там, и так далее — такое. И наша задача как раз это осознавать. Это не плохо и не хорошо. Просто на данном этапе они могут только так. Но среди этого народа есть и те, которые находятся выше этого понимания. И они несут эту информацию как свет, как любовь. это, как правило, верховные жрецы, жрицы там настоящие, которые действительно прошли этот путь и становятся светом в физических телах. И тогда по-другому. И мы тогда смотрим на это не через призму и не через прицел, или там через, как это называется, оптический прицел. А мы смотрим открытым взглядом, что все, что происходит на планете Земля, есть опыт и уроки, которые все проходят одинаково. И те, которых мы называем силой сдерживания, как бы они ни назывались, там масоны, иллюминаты, там еще что-то, масса всяких разных определений и так далее, секты и прочее. Белый бог, чернобог там, и так далее и тому подобное. Все это условности, которые приняты были для того, чтобы мы могли хотя бы как-то определять какие-то значения. Белые, темные и так далее. Это моя точка мировосприятия. И я ее доношу до людей такой, какая она у меня есть. Кто-то думает по-другому, это его право. Я говорю о другом. Когда мы начинаем задумываться над тем, как мы живем, и мы хотим изменить свою жизнь, мы начинаем ее из себя. И мы перестаем предъявлять претензию другим, которые перед нами. Потому что они всего-навсего показывают нам, какие мы, через те проявления, которые есть. Если мы это правильно принимаем, тогда мы просто смотрим в это отражение и меняем себя. И мир меняется вокруг нас. А если мы вместо того, чтобы менять себя, предъявляем претензию другим, то тогда может произойти все что угодно. От ссоры до войны, что у нас и происходит вокруг. Но только планете Земля война уже не нужна. И Творцу война не нужна. И никогда была не нужна. Но в те моменты, когда мы проходили этот опыт и уроки, мы в этот опыт погружались полностью, и мы воевали сотнями лет. И были десятки воплощений, где мы проходили через войну. Я один из таких, кто проходил десятки раз, приходил и уходил на войну, и погибал, пока не осознавал какие-то вещи, и дальше уже война на меня не действовала. И я выходил из войны, живым и здоровым, или вообще туда не попадал. Так что это всего лишь навсего восприятие и взаимодействие, и уровни, на котором каждый находится. Выбор за нами. И только за нами надо за это отвечать. Благодарю. Хорошо, я еще тогда уточню вопрос. Понятно, что я иносказательно говорил. Есть те учения, какие-то можно их назвать религиозными. Да. Конкретно написано, что учения даны не первотворцом, да, не тем, который здесь все сотворил, а кем-то, кто достиг какого-то уровня эгоизма своего личного и решил, ну, противопоставить свои возможности отцу, тому, кто сотворил. Естественно, что когда мы говорим про любовь, которая есть у того, кто все это сотворял, и у его помощников, и кто отмечен его любовью, это один уровень, это одни писания, это одни учения. Когда же мы говорим про того, кто по тем же самым писаниям лишён любви и сотворил свой мир, и в этот мир заселил тех, кто должны делать его предписания, то вопрос, логичный, на мой взгляд, каким образом те, кого он заселил свой искусственно созданный мир, созданный без любви, значит, и они тоже созданы без любви, каким образом писания разных людей, разных народов, разных святых, от разных святых, от разных мессий, от самого, может быть, Бога, я уж не знаю, могут быть одинаковыми, если хотя бы есть тот, кто сотворял этот мир без любви, и в этом писании все написано, и который заселил этот мир теми, кто созданы им без любви. Когда мы все так упрощаем и говорим, да, здорово, отлично, про комариков все хорошо, понятно, про тигра тоже здорово, даже слон сюда ходит. А вот когда мы уже касаемся конкретных писаний и говорим, ну, везде же все одинаково, то у меня возникает вопрос. Может быть, написано-то одинаково, а по сути не всегда за забором то, что на заборе написано? Согласен с тобой. Только здесь вот очень важно, важно смотреть в суть. Я еще раз напомню. У каждого учителя, я говорю об учителях, не о мастерах, потому что мастер, он через слова пытается, а точнее, неверно сказано слово «пытается», он ищет варианты, как донести до того, кого он обучает, обозначение тех состояний, куда он сам поднимается, где он находится и что с ним происходит. И когда он из этого состояния ищет фразы, слова, определения, как объяснить уму ученика это состояние, то это всего лишь навсего определенная, называется, набор фраз, которые позволяют каким-то образом, ну, более-менее дать понимание того, что происходит, когда человек погружается в эти энергии, высокие, высоковибрационные поля. Но что происходит с учителями, которые обучают, рассказывают, но они никогда не были в этих состояниях, они никогда не поднимались до этого уровня, они даже понятия не имеют о том, что такие уровни существуют. Особая категория учителей, которые сами прочитали массу книг, набрали массу информации, ее переработали в своем уме, трансформировали ее, и теперь читают лекции, рассказывают, обучают и так далее, и так далее, и так далее. Это совершенно другие вещи. Это называется тот учитель, который назвал себя учителем, во-первых, несет ответственность перед миром и перед Творцом, перед родами за то, что он вещает. И чем больше людей он вводит в заблуждение, тем тяжелее кармические отработки в будущем. И даже сейчас, когда убрано между действием и кармической отработкой время, вот сейчас совершил, тут же получил. Вот такое время мы живем. Поэтому прежде чем подумать о чем-то, сначала надо подумать, о чем мы будем думать, и как правильно подумать, чтобы не прилетело. Это первое. Второе. Вот эти так называемые учителя, неважно, секта за ним или там какое-то учение, которое он там разработал, или там еще чего-то, или как он там называет себя, мессией. Это как вот мне рассказывал мой учитель, мастер, просветленный мастер. Когда его тетя начала слышать голоса, знаете кого? Отца Абсолюта. Так вот, она, когда наслушалась этих голосов и призывов, она с детям заявила: «Вы знаете, меня призывает к себе Отец Абсолют, который живет в Крыму, и я уезжаю к нему». Продала дом, взяла все деньги и поехала к этому Отцу Абсолюту в Крым. Оказывается, у нас Творец всего сущего проживает в Крыму. И кто верит, едет туда. Благо, что один из сыновей этой тети работал в одной и работает до сих пор в достаточно известной и сильной организации силовой. И достаточно было позвонить в Крым и переговорить с силовиками и сказать: там где-то у вас там Отец Абсолют, пожалуйста, найдите, и там найдите вот такую-то и верните ее домой. И когда эти ребята приехали туда, первый вопрос: а кто у вас этот Отец Абсолют? Выходит такой дедушка. Он говорит: а нам нужна вот такая-то. Если хотите проблему, пожалуйста, мы сейчас вас устроим. Если не хотите, просто отдайте ее, и пускай она едет домой. Понимаете, это вот из той самой серии, когда вот такие учителя призывают там массово сжечь себя, массово там убийство совершить, там еще чего-то, вот будет землетрясение, будет это, будет то, будут катаклизмы, все погибнет. Вот такие и погибают. Почему? А потому что они не умеют жить из любви, они живут из ума. И поэтому сходят с ума. В этом разница. И здесь очень важно нам это видеть и это воспринимать, или точнее чувствовать. Только сердце нам может подсказать, куда мы приходим и как это звучит, и как это отражается в нашем сердце. Нас это греет, нам от этого хорошо, мы от этого становимся другими, или же что-то внутри нас протестует против этого. Вот это очень важно. Но хочу сказать, на вопрос о том, как же так, вот столько бед, сколько людей, сколько тех, кого уничтожили, ответ был такой. Вы знаете, ваш мир устроен таким образом, что вас никто не может уничтожить. Никто. Потому что даже снежинка во время пурги падает в строго определенное для нее место. И поэтому любой хаос, как мы его понимаем, как неуправляемый процесс, просто отсутствует априори. И вот в этой ситуации могу сказать, что есть те силы, которые когда-то приняли на себя обязательство прийти на Землю и, воплотившись в так называемых в виде сил сдерживания, нас тренировать и отрабатывать свои кармические программы. И другая часть человечества, которая пришла сюда на Землю, обучаться через эти программы и нарабатывать другой опыт, как правильно взаимодействовать с миром, когда мы забыли, кто мы есть, и учиться снова любить. Выходить из войны, выходить из страданий, выходить из этих состояний, которые нас просто-напросто закрывают и делают зависимыми. И неважно, какую роль они играют. Масоны, иллюминаты, там еще темные жрецы, там это и так далее, там эти самые, как они называются, как сказать, неважно, как их назвать. Важно другое, что в этом мире все, что в этом мире существует на планете Земля, нужно для нашего обучения. Все, что есть в мире, есть в нас. Все, что есть в нас, есть в этом мире. Наша задача — научиться с этим взаимодействовать из любви. Так вот, один из людей, которых я знаю, который почувствовал это состояние любви, пришел в синагогу. Он просто пришел и говорит: «Знаете, я хочу познать учение ваше Каббалы. Я хочу познать вас и познать, как это самое». И он пришел, просто сел и сидел. Ничего не делал, он просто сидел. Но он был в поле любви. Знаете, что происходило? Раввин не мог службу вести. Он заикался, потел, он чувствовал себя некомфортно, ему было плохо, ничего не случалось. Почему? Потому что он почувствовал силу, которую он управлять не может. Потому что когда человек находится в любви, его пробить, зацепить или его развернуть невозможно. Все протекает через тебя, как через занавеску, и ничего не задерживается. Оно просто проходит, как воздух. И все. Вот так работает сила любви. Но она растворяет все то, что раньше казалось незыблемым. Его 3 месяца уговаривали принять веру. Но он таким образом приходил и в католические храмы, и в мусульманские мечети, и в буддийские храмы. И просто познавал такой опыт, как любовь воздействует на эти все религии, на эти все вещи. И везде он выходил таким, как и заходил, потому что он находился в состоянии. Вот так работает любовь везде и во всем. И наша задача не бороться с этим, не думать, что все в этом мире вот так. Так вот, на вопрос, кто убивал или убивает так тех, кто вот погибает там и так далее. Ответ: они сами взяли на себя высокие обязательства трансформации своего себя и сгорели, не справившись своими состояниями. Они переоценили себя. А так как все серьезно, то так и происходит. И когда мы начинаем осознавать вот такие вещи, то я вам скажу, мы тогда действительно по-другому начинаем смотреть на мир. Мы тогда по-другому понимаем причинно-следственные связи. Мы тогда по-другому понимаем, почему в этом мире происходит где-то война, а где-то ее нет. А кто-то находится там же, где воюют, но его война практически не касается. А кто-то выходит, как раньше женщина на Востоке или там на Кавказе, платок снимает, и война прекращается. Или просто бабушка, которая находится в состоянии, вышла, просто села. И соседки перестали судачить. И соседи перестали ругаться. И что-то перестало происходить негативное, потому что это поле так работает. И люди это чувствуют. И им становится хорошо. И наша задача как раз это поле усиливать, чтобы в каждой точке земного шара как можно больше было этих светлячков, которые просто светят. И тогда мир поменяется. И тогда мы вспомним тот золотой век, который был на Земле. И снова к нему вернемся, потому что мы будем жить в состоянии, в котором жили наши предки и творили великие дела из любви и оставили нам огромное наследие, которое скоро откроется для человечества, когда придет время, когда мы будем готовы это принять. Из любви, а не для того, чтобы тешить эго чьё-то. И это будет для наивысшего блага всех, а не кого-то одного или группы. Ну вот так. Хорошо, идем дальше. Оксана Брейнера, вопрос. Может, проще сделать так, умереть здесь и сейчас, и все осмыслить и понять? Ведь самураи утверждали, что победить может только мертвый самурай. Вот так вот мы говорим о любви. Это смешно. Подозрительно сейчас. Честно говоря, мне сложно что-либо сказать в данном случае. Знаете, я вам скажу так, когда я задал вопрос, когда я сказал, что вот за свою супругу я готов умереть здесь и сейчас, оттуда с небес голос говорит: ну и дурак. Умереть проще всего. Погибнуть проще всего. Значит, ты не справился с задачей, значит, ты оказался слабым. А ты задачу реши, живым останься, чтобы твоя супруга любила тебя и радовалась тому, что ты действительно настоящий воин, мастер или витязь. А погибнуть легко и просто. Легко и просто сказать: все, больше не хочу. Легко и просто сказать: я не хочу больше получать этот опыт, и я хочу отсюда свалить. Только знаете, что происходит? Когда душа сваливает отсюда, вернуться она уже не может. И когда мой просветленный мастер разговаривал, например, с душой известного певца, который пел у нас хриплым голосом, и до сих пор мы слышим его песни, они берут нас за душу, да? Так вот он тогда сказал такую фразу: если бы тогда, когда я рвал свою душу на куски и считал эту жизнь несправедливой, видел всю картину событий, которая происходила вокруг, и понимал, для чего мне дан этот дар через песни, как вот у Пушкина, глаголом жечь сердца людей, я бы никогда не растрачивал свою жизнь так, как я его растрачивал. И это говорит о многом. что когда мы находимся в трехмерном пространстве и нас искушают через вот этот маятник, о котором Зелан пишет, плохое, хорошее, как сказать, и когда нас болтает со стороны в сторону, нам хочется прекратить эти страдания. И хочется отсюда уйти как можно быстрее, закончить этот опыт. Только если мы поймем, что таким образом мы обретаем духовную силу, и когда мы проходим каждый раз через новое испытание, мы становимся намного сильнее. Мы обретаем то качество, которое нам нужно там, в других мирах, куда мы вернемся. И эти качества нужны нашим родам, нашим родовичам, которые смотрят на нас оттуда, потому что им кармический совет Земли не позволил пройти на обучение в физических телах на Земле. И они с благоговением и с благодарностью и с великим почтением смотрят на то, как мы проходим этот опыт на Земле. И принимают этот опыт на ура, потому что то, что мы проходим здесь, максимально быстро, в сжатое короткое время, там 70-100 лет, это для Вселенной миг. Для них это колоссальный опыт, который позволяет трансформировать многие вещи в родах. И если бы мы действительно видели вот это многомерное состояние, которое как, где, что взаимодействует, как влияет наши поступки, мы бы по-другому совершенно смотрели на этот опыт. Мы бы по-другому совершенно смотрели на то плохое, которое кажется нам плохим, и на то хорошее, что кажется нам хорошим. Просто нужно усвоить, что 7,5 миллиардов душ, которые пришли за опытом, неважно, кто они, пигмеи, папуасы, чукчи или эти самые, как сказать, продвинутые американцы или там еще кто-то там, французы, итальянцы и так далее, или мы, русичи, у каждого свой опыт, у каждого своя задача, у каждого индивидуальная задача на прохождение этого опыта, и у каждого на то даны свои энергии, как это проходить. И нас ведут, потому что за каждым стоят несколько ангелов, за кем-то стоит архангел, а за ним еще группа ангелов, которые под его руководством. И нас ведут по жизни и помогают нам проходить и получать этот уникальный опыт, потому что это уникальнейший опыт на планете, которого, по сути, больше нигде нет. И мы сейчас проходим уникальное явление, которое никогда на планете Земля не происходило за все миллионы лет существования Земли. Мы первый раз подошли к состоянию, когда вознесение может быть в физическом теле. И переход с одной мерности в другую может состояться в физическом теле. И многие души, которые осознают себя и просыпаются, они и готовятся пройти это вознесение именно в физическом теле, а не оставлять тело и возноситься туда. Тот, кто не готов, тот оставит свое бренное тело, очередной скафандр снимет и пойдет дальше. Но задача это как раз в другом. Это прекрасное тело, этот прекрасный скафандр души сохранить и в нем совершить этот переход. Вот это самое главное. А совершить его можно в любви и благости. Тогда все по-другому. Благодарю. В общем, не всегда дохлый самурай — хороший самурай. Понятно. Идем дальше. Идем дальше. Игорь Андреев. Бывает во взаимоотношениях перед каким-либо действием ритм сердца учащается и как бы поднимается давление, лицо краснеет. Я прям вспоминаю таким таким лицо красное. Морда красная? Да, морда красная. Я никого здесь не трогаю, да, с этой стороны деревни, а батя с другой. Ну так вот, как бы слабость. Это значит, душа против или как? Во-первых, это значит, что вы находитесь не в равновесии, раз. Если у вас появляется волнение, значит, волнение — это прежде всего страх. Страх Если у вас потеют ладони, значит, вот страх проявляется через, когда у вас потеют ладони. Значит, если у вас что-то не получается, и вы красный, потный и горячий, значит, у вас поднимается подсознательная злоба, что вы не можете быть по-другому, что вы как раз вот не можете себя держать, вы не можете быть хладнокровным, вы не можете быть спокойным и так далее. Только скажу вам так, это индивидуальные особенности каждого. Пока вы придаете чему-то значимость или кому-то, так и будет проходить. Но как только программа значимости вами будет выключена, потому что, смотрите, если вы когда-то дали согласие на то, чтобы эту программу вам поставили, это не ваша программа. У нас нет своих программ. Мы все приходим проходить те программы, которые нам ставит учительская система для того, чтобы мы нарабатывали определенный опыт, и для того, чтобы учительская система тоже имела опыт, и для того, чтобы роды имели этот опыт. Наши роды, божественные, небесные, вечные. И поэтому, если мы эту программу значимости принимаем, позволяем ей проявляться и заявляем во Вселенную о том, что мы готовы с ней расстаться и просим ее убрать, и повторяем это минимум 3 раза, кто-то может 7 раз, кто-то может больше, по ощущениям, кому сколько, в зависимости от того, где вы находитесь, на каких вибрациях, то вы можете с удивлением вдруг обнаружить, что какие-то вещи, которым вы придавали значение, вдруг перестали для вас что-то значить. И вот эти ощущения, вот эти волнения, там, переживания и так далее, они просто прекращаются. Вот и все. Ваш выбор. Еще раз повторяю. Все, что происходит с человеком, это его выбор. И он за это несет персональную ответственность. А если мы, но это бывает неосознанно, а если мы осознаем это и возьмем ответственность за себя на себя, за свою жизнь, за качество этой жизни, за все, что с нами происходит, то тогда совершенно другие вещи происходят. Вы по-другому будете мир ощущать, и по-другому будет взаимодействие с миром происходить. Благодарю. Хорошо. Дальше Владимир из Мытищи тебя пытать начинает. Продолжает. Виктор, любовь — это твой золотой якорь? Страшно поднять якорь? Ты зачем камень на шею себе повесил? Нет камней, не ношу ни камней, ни оберегов. Это первое. Второе, я не понимаю, что такое якорь. Я не понимаю, что такое поднять якорь, честно. Потому что не совсем понимаю, как бы сказать, о чем идет речь. Что да. Владимир поведу. Типа заикарился ты за любовь, и вот на ней сидишь. Он считает, что это твой якорь, который тебе мешает двигаться дальше. А, понятно. Что, трудно, боишься якорь от земли оторвать и дальше плыть? Что заикарился так сильно? Вот, скорее всего, так вопрос. Наверное. Значит, могу сказать следующее. Во-первых, я не якорился, и, как бы сказать, я как-то рассказывал одной из записей передачи «Пространство женщины» с Еленой Андреевой, что такое душа. И в первой передаче вот этого цикла, как я пришел к этому, скажу, что я, во-первых, этого не искал, это раз. Во-вторых, это было, как сказать, по готовности моей души и по готовности моего осознания к тому, чтобы идти этим путем. И доносить до людей понимание, что такое любовь, как раньше Иисус это делал. Только я не сравниваю себя с Иисусом. Я говорю о другом. То, что я сам проживаю, то, в чем я сам нахожусь, то, в чем находятся мои близкие, с которыми я взаимодействую, то, в чем находятся те люди, с которыми мы проходим этот, получаем этот опыт, это не якорь. Это называется то, что определяет качество моей жизни. И я вам скажу, что все остальное для меня уже практически малоинтересно. Потому что куда бы мы с супругой ни двинулись, куда бы мы ни пошли, какие бы структуры, организации или там, как бы сказать, вот сообщества мы не входили, я вам скажу, что нам становится иногда грустно. Грустно, как люди обманывают сами себя, называя вещи другими, как бы осуществляя подмену, во-первых. И, как бы сказать, рассказывая там и обучая тому, чего сами не умеют или не могут. Мы встречались с праноедами, солнцеедами, с теми, у кого вместо души — солнце и так далее, кого мы только не видели. Но когда в нашем присутствии мы просто слушали, как люди рассказывали душещипательные свои рассказы про то, как они проходили свой опыт и как они светом являются, но мы видели, что нету там света. Там есть иллюзия света из ума, и там есть попытки подключения к эгрегориальным системам людей через рассказы такие вот веселые или такие, которые, как сказать, происходят. И люди понимают, что на нас это не действует. Они пытались разными способами нас зацепить. Как работает эгрегор через такого человека? Когда вы, например, кого-то слушаете, вам становится очень интересно, и что-то из того рассказа, что там произносится, вы так сидите, слушаете, так: «А, вау, вот это да! Блин, и я так хочу!» Все, вы попали. Через этого человека идет точный луч эгрегора вам в сердце, это как на крючке рыба. А дальше, если вы не осознаете, что произошло, вы становитесь в ряд с теми же, кто с этим эгрегором взаимодействует, не осознавая себя. И вас эгрегор подкармливает, чтобы сильно-то не решились. Ну, естественно, и скачивает из вас энергию, как ему надо. Плюс еще взаимодействует и с другими эгрегорами, куда вы ходите. И через вас решает свои задачи. Вот так это происходит. И нам это показали. И когда мы это видим, нас боятся. Потому что нас зацепить не могут. Когда ты свет, попробуйте облако зацепить. Получится? Вот так же и нас не получается. Попробуйте солнце зацепить. Не получается. Вот так же и нас пытаются зацепить разными способами. От провокаций до разного рода предложений. Ну, мы принимаем. Потому что у нас есть осознанное понимание того, где находятся люди и что с ними происходит. Поэтому мы не якоримся. Мы так живем. И это есть то состояние, в котором мы пребываем. И нам оно нравится. Все остальное мы уже прошли. И двигаемся дальше. Благодарю. Вот так вот, Владимир. Идем дальше. Вася Дада, вопрос. Что делать, чтобы избавиться от зависимости частичек «не»? И чем можно заменить эти частички? Ведь невозможно во всем всем подтакать. Смотрите, это зависимость. Зависимость, опять же, зависимость — это отсутствие любви к себе. Зависимость — это когда вы фактически себя считаете хуже, слабее, недостаточно хорошим, что вы чего-то не умеете, чего-то вы не знаете, что-то вам недоступно и так далее, и так далее, и так далее. Это всего лишь ум ваш придумал такую вещь, что вы недостойны чего-то. Но он придумал когда? Когда-то в детстве ваши родители отказали вам в том, что вы просили. Неважно, что это. Игрушка, мороженое, конфеты, печенье, там, айпады, айподы, там, неважно. Понимаете? Вам отказали. А раз вам отказали, то детский ум воспринимает это, что я недостоин. Я должен это как-то заслужить. И начинается выслуживание. Выслуживание любви. Я хочу быть хорошей, чтобы меня любили. И тогда я за это могу претендовать на то-то, на то-то, на то-то. И так далее. И вот тогда у нас появляется зависимость. Она начинается с семьи. А дальше она распространяется уже на все что угодно. У кого больше власти, у кого больше денег, у кого погоны с другими звездами, у кого там лампасы на всю ширину брюк, у кого там еще чего-то, кто там какую должность занимает, у кого сколько денег, у кого там звания какие, должности, чего угодно. Труды научные и прочее, прочее, прочее. Понимаете? И поэтому, когда мы осознаем это, и когда мы начинаем заниматься собой, мы прекращаем обращать внимание на то, а что кто сказал, а что кому нравится или не нравится из того, что вы делаете, а что происходит с людьми, если вы просто проявляете себя так, как вам хорошо, а что происходит с людьми, когда вы заявляете о том, что вам важно для вас, а не принимаете то, что им хочется, чтобы вы приняли. И когда вы говорите «нет», и когда вы отказываете кому-то, и когда вы заявляете о том, что «извините, но мне это не нужно». Не нужно. Потому что не нужно — это потребность вашей души, а не вашего эго. А когда вы хотите, говорите «я хочу» или «не хочу» — это эго. И когда я женщин спрашиваю, вот ты добивалась там купить себе шубу, или там сапоги, или там сумку, или там еще что-то такое там экстравагантное. Ты очень долго этого хотела, и ты вдруг вот это получила. Что с тобой произошло? Вы знаете, я ни разу не встретил ответ, что ты представляешь, мне так было классно, и я больше ничего не хочу. Я удовлетворила себя, мне классно, мне здорово, мне хорошо и так далее. Наоборот, я слышал, ты знаешь, я когда получила, сначала я обрадовалась, а на следующий день я смотрю на это и понимаю, что мне это не нужно. Просто не нужно. А я столько энергии потратил для того, чтобы это приобрести. Понимаете? Вот так работает эго, когда мы не слышим своей души. Поэтому здесь очень важно. Здесь очень важно убрать значимость. И задайте себе вопрос, когда вам что-то вот хочется, или вот, например, вы... Вот, ну, например, вот вы чего-то хотите или там не можете получить, задайте себе вопрос, а нужно ли мне то, что я так хочу? И задайте этот вопрос несколько раз. И послушайте, как откликнется у вас внутри. Как правило, когда вы ставите так вопрос, то, что вам не нужно для вашего развития, оно просто перестает вас интересовать. И вы проходите мимо этой вещи и замечаете, что она просто даже не притягивает ваше внимание. Вы ее перестали замечать. И вот так вы убираете магнетизм через выключение значимости. И поверьте мне, вы от многих вещей можете освободиться. Почему говорю освободиться? Потому что вы сами когда-то на уровне души, вы душа, вы дух. И когда вам нужен опыт, вы притягиваете своим запросом души информацию или энергии, которые вам нужны для вашего прохождения и получения опыта. Так вот, энергии, которые приходят, отзываясь на ваш призыв, вы не можете от них избавиться. Избавиться — это выбросить и сказать: «Нет, это не так, это вы мне не нужны, идите отсюда». Нет, ребята. Все в мире находится во взаимодействии. Если вы притянули, Значит, поблагодарите искренне, из состояния, из сердца. Душевно поблагодарите. Искренне поблагодарите. И отпустите. Тогда они уйдут. А если вы вот так, то ничего не произойдет. Они будут вас дальше тренировать, пока вы не осознаете, что нужно благодарить за то, что вам помогли. И так во всем. Вам помогает, вы благодарите. Все происходит. Почему я говорю благодарить? Благо дарю. А есть еще такое выражение «спасибо», которое называется «спаси меня Бог». С 2012 года «спасибо на земле» перестало работать. Бог перестал спасать кого-либо. Он дарит благо. И когда Он дарит благо, нам становится благостно и хорошо. Только принимайте. Благодарю. Да, Виктор, как говорил, так, да вы, батенька, сердцеед, вот тебе тоже писание идут. Виктор, мое личное мнение, от вас идет именно сексуальная энергия, и я вас уже люблю. В самом прямом смысле этого слова. Распалил ты девушек, я так чувствую. Да. Ладно, идем дальше. Я немножко поправлю. Значит, знаете, когда сердце открыто, то ваш сексуальный центр уравновешивается этой энергией. И вы чувствуете другую энергию. Вы чувствуете ту, которая идет отсюда. Потому что если бы это была энергия из сексуального центра, поверьте мне, вы бы уже выключили экран и сказали, это все мне неинтересно. Когда идет энергия отсюда, вы чувствуете, что это то, что вам нужно, и вам от нее хорошо. Почему учителей, или точнее мастеров, которые вот несут эту энергию любви, в них влюбляются все те, кто им, ну, как бы сказать, в них занимается, в них учится. Вы посмотрите, что происходило у Оши, когда у него собирались огромные, как сказать, скопления тех учеников, которые с ним многие годы проходили опыт и, как сказать, и обучались у него, учились любить. Я знаю, вы слышали про такого Витмано, который с 17 лет, пока Оша был на земле, он с ним проходил весь путь становления своего. Сейчас это мастер, который, как сказать, обучает и который ведет практики, динамические медитации этого самого Оша. Вот. Значит, и я знаю других мастеров, которые обучались у прекрасных мастеров, которые несли любовь, и тот же самый Саибаба, и Бабаджи. Вот. Это те мастера, которые научились у мастеров и стали сами мастерами через открытие любви. Потому что мастером ты можешь стать, когда ты становишься потоком. Потоком любви. И вот это притягивает. И вот это магнетизм. Магнетизм любви, который притягивает тех, кто чувствует своей душой и сердцем, что только эта энергия нужна. Потому что только она меняет качество нашей жизни. Благодарю. Хорошо, хорошо. Допустим, все, что ты сказал, правда. Допустим. Идем дальше. Евгений Степа, реплика в эфир. Как же прекрасно, что есть люди, которые действительно могут рассказать и показать, что такое любовь, с большими буквами, любовь, во всех возможных этого, во всех его смыслах и образов на великом русском языке. Благодарю, Виктор. Благодарю, благодарю за это признание. Благодарю, очень приятно. От Олега из Иркутска дальше вопрос. Виктор, вот как я понимаю, добро и зло проявляются только конечными и общественными результатом, и более важен не поступок, а мотивация этого поступка. Можно ли, на твой взгляд, Виктор, убить с любовью в крайнем случае, если нет другого выхода, и тем самым предотвратить дальнейшие антиобщественные явления этого человека, чтобы он не накармовал в дальнейшем себе неприятности на свою сущность. Благодарю. Слушайте, день юмора, что ли, у тебя сегодня? Ответьте себе прежде всего. Значит, помните, я как-то рассказывал в одном из выступлений, может, не помните, напомню, наши предки в этом плане очень показательны. Ну, он специфичный, конечно, как бы сказать, там некоторых вещи убрали, но тем не менее от этого фильм не потерял свою яркость и самобытность, и даже значимость. Но значимость в хорошем смысле слова. То есть он показывает, какими мы были. Этот фильм называется «Русь изначальная» по роману Всеволода Иванова. И суть заключается в том, что наши предки не отвечали на зло злом. Они проявляли строгость из состояния любви. Если кто-то вершил зло, то они из состояния любви, проявляя строгость, наказывали того, кто пришел творить зло. И даже если они лишали жизни, то они лишали его, еще раз повторяю, из любви, из состояния. И поэтому на Руси кармические программы отсутствовали. А в других мирах или пространствах, как сказать, на планете Земля, они развивались по полной программе. Когда то, о чем молчат в тряпочку, как бы сказать, все историки, которые пишут историю, как сказать, за деньги, как сказать, от сил сдерживания. Когда приходили на Русь римские легионы, почему они не могли ничего сделать? Они не могли по одной простой причине, потому что, во-первых, никто с ними не воевал, это первое. Наши предки просто уходили в горы или там туда, где их не могли достать. Ведь, а легионы шли для чего? Грабить и рабов себе, как сказать, собирать. Так вот, в данном случае, как сказать, они не могли грабить, потому что наши предки, когда сажали сады, а они сажали сады, они не выращивали, они не обрабатывали землю, как сейчас, то эти сады, эти плоды, точнее, они нашим предкам давали силу, ту, которая им была нужна, и помогали им восстанавливать тот баланс сил, который им нужен был. Но если человек без спроса брал это, он отравлялся, травился, точнее. И все. Кто-то от дизентерии помирал, а у кого-то, извините меня, понос был такой, что ему, извините меня, не до войны. И армия наполовину становилась больной, а то и на две трети. И куда с больной по армии куда-то идти? Армия возвращалась обратно, так ничего не получил. У Алексеева есть роман, называется «Изгой», «Изгой великий», об Александре Македонском. Так вот, Александр Македонский второй поход в Индию совершал не в Индию, а Индией называли наши северные территории, Сибирь, матушку. И река Ганг течет в Вологде. Если вы поинтересуетесь, посмотрите, до сих пор на картах существуют эти названия. Так вот, о чем это говорит? Что когда он шел войной, он потерял из 120 тысяч 90 тысяч своего войска, которое просто померло от дизентерии и всех прочих болезней, потому что грабили и пытались, как сказать, питаться за счет других, за счет наших предков. Он не провел ни одного сражения. Когда мы разговаривали с Алексеевым, значит, он сказал такую фразу. Я эту книгу писал 20 лет. И я несколько раз разговаривал с душой Александра Македонского. И когда я написал эту книгу, он сказал: «Ты единственный, кто написал ее правильно. Ты единственный, кто показал действительно и плюсы, и минусы моих походов, и то, что я делал. И ты единственный рассказал правду, как я помер. А его отравили римляне, когда он понял, кто его использовал, потому что наши предки вытащили у него чип из головы. И он пошел мстить римлянам на Ватикан. И его тут же отравили. Это говорит о чем? Что почему он не был изгоем? Изгоев. Понимаете, да? Он был изгоев. Гой, еси, добрый молодец. В наших русских народных сказках звучит всегда. Потому что гои — это и есть те наши великие предки, которые жили из любви, были великими воинами, потому что их нельзя было победить, потому что они находились в том обережном круге, который создает любовь. А плюс еще их берегиня, женщина, неважно, мама это или жена, они были берегинями. И они создавали обережное поле вокруг воина, которое усиливало защиты. И он был непобедим. И его нельзя было не только победить, а тем более умерщвлять. А они побеждали, потому что страх отсутствовал. И праведное так называемое вот, желание наказать нерадивых, чтобы они сюда больше не шли, давал силу. И вот эта ярь, которая рождалась из сердца и из центра так называемого третьей чакры, она им позволяла побеждать и быть неуязвимыми. Вот так это работает. Благодарю. Хорошо. Так, ну вот реплика еще такая интересная, свеженькая. Наталья Кулешова. «Прекрасный сказитель, пришла в плохом состоянии. Сейчас на душе стало светло и тепло». Прекрасно. Это же как раз так работает любовь. Вы просто слушаете, а поток идет. Поток идет все время, когда мы с вами разговариваем, вы сидите, слушаете, и этот поток просто вам помогает почувствовать совершенно другое состояние. Угу. Так работает любовь. Некоторые, ну, собеседник и собеседник. Но смотри, женщины пишут хорошие про тебя слова, а мужчины как-то так. Ну, в общем-то, чат, пожалуй, интереснее, чем собеседник. Вот. Тут начинаются женщины сразу. «Сергей, включи мозги». На него нападки заступаются за тебя. Так что делится эфир. Наоборот, мозги надо выключить. Нам мешают мозги, нам мешает ум. Он все время... спрашивает, а что делать там? Вы что? Какое состояние? Вы что? С ума сошли? Вы что делаете? Что делать-то? Надо что-то делать. Надо бороться. Надо это. Надо наказывать. Надо лишать жизни. Надо туда. Надо сюда. Это ум. Отключите сейчас ум. Просто чувствуйте сердцем. Чувствуйте душой, как у вас отзывается то, что говорится. Потому что поток идет, а слова... это всего лишь навсего желание донести до вас то, что делает поток с человеком, когда он его чувствует. Что с ним происходит? Не более чем. Это всего лишь объяснение для того, чтобы ум успокоился. А вы чувствуете сердцем, это главное. Ну вот, Вася, да, так сказал. Не стоит включать мозги, когда нужно слушать сердцем и разумом. То есть абсолютно, абсолютно правильно, да. Абсолютно верно, да. Дальше. Ага. Вот Оксана Брейнер интересуется у тебя. Что вы подразумеваете под словом «я» с большой буквы в кавычках «я»? Свой эгоизм или что-то другое? Вот когда спрашивают, когда говорят «вы», я говорю «мы» — это кто? Я и мои глисты? А вот здесь как «я». Что имеешь в виду ты, когда говоришь «я»? Свой эгоизм или что-то другое? Да перестань, ты так заходишь со смехом, мне неловко становится. Я здесь, внимательно. Почему я говорю «я»? По одной простой причине. Это потому, что я говорю о своем опыте. Я говорю о том, как я проживаю свою жизнь. Я не ссылаюсь на кого-то, что кто-то, где-то, как-то, чего-то и так далее. Я всего лишь навсего вам передаю свой опыт через поток, который идет опять же через меня. И поэтому хотите, принимайте как эгоизм. Хотите, это принимайте как что-то другое. Это всего лишь ваше восприятие, которое вы сейчас как бы принимаете. Хорошо. Пусть будет так. Как примете все ваше? Благодарю. Хорошо, хорошо. Так, ну что, идем дальше. Идем дальше. Вопрос эфира от Велимира. Благодарю со всем, что говоришь, согласен. Но вопрос, на который не могу найти ответа, есть. Иисус излучал любовь? Тогда почему его распяли? Отвечу. Я уже отвечал на этот вопрос. Значит, скажу так. По той информации, которую нам донесли, и в том числе из Библии, переписанной многократно, и из других источников, Иисуса распяли. Для чего, как вы думаете или чувствуете правильнее, нам подсовывают ложь в красивых обертках? Для чего Мелом Гибсоном был создан фильм, где в душераздирающих красках показано, как распинают Иисуса? А скажите мне, почему никто не снял фильм о жизни Иисуса? О жизни, где Он за короткое время, во-первых, имел 12 учеников, раз. О том, как Он познакомился со своей женой Марией Магдалиной. О том, какие дети у них были. О том, какую информацию он принес для людей. Ведь он первый, кто принес информацию о том, что Бог есть любовь. Он первый начал заявлять, что Творец всего сущего — это Бог, который вас любит. Он мой Отец. И поэтому Он любит вас бескорыстно, безусловно, и посылает вам постоянно свою любовь. Почему Он говорил и называл вещи своими именами? Почему Он говорил, глядя на князя тьмы, князя мира сего, «Я смотрю на него, и во мне его нет». О чем речь? Это говорит о том, что у него не было низких вибраций, негативных энергий. Он принимал мир из любви, из состояния любви. Но открою вам другую тайну, которую описал мастер, который пришел в этот мир в 1987 году методом трансмутации. То есть его дух вселился в тело живого человека по договоренности с душой этого человека. Это сложно понять людям, которые далеки от таких вещей. Но тем не менее. Значит, он пробыл до 1913 года на Земле. За это время сумел написать, издать несколько книг, которые называются «Тринософия огня». Сейчас не вспомню, пятитомник. Так вот, в одном из томов этих книг, он описал историю Иисуса Христа. И он описал историю, которую мы слышим и из Индии, и в других местах, о том, что, например, в этом самом, на одной из гор, в этом самом, в Абхазии, есть якобы там захоронен Иисус. И между Индией и Пакистаном это тоже есть место, где якобы захоронен Иисус. И еще места есть, где якобы захоронен Иисус, там и так далее. Так вот, мастер Рикл, описал эту историю таким образом, что во время, то есть Марию и Иосифа готовили два высшие сущности. Это архангел Гавриил и великий мастер, это самый Эль-Мори, который был руководителем Шамбалы на протяжении достаточно длительного времени. Так вот, и тот, и другой общались с Иосифом и Марией и готовили их к тому, что они будут родителями Мессии. И Мария, так называемое это непорочное зачатие, произошло, и, как сказать, они родили двоих мальчиков, близняшек, абсолютно похожих друг на друга. Только тот, кто вышел первым, это был Иисус. А тот, кто вышел второй, это был его брат. И в ночь, когда Мария родила, или точнее через, как бы сказать, ну вот несколько часов после того, как она родила, она рожала ночью, она собрала Иисуса и ее белое братство в течение 7 лет сопровождала из Иерусалима на Тибет. Туда, где она должна, куда она должна была принести своего сына для обучения. И Иисус 20 лет проходил обучение у наших волков в местах, которые были недоступны для простого человека. Мария, как только привела сына туда с помощью белого братства, вот ее миссия была выполнена. И она ушла как Богородица, как Богоматерь, как Берегиня. А Иисус, пройдя свой путь и, как бы сказать, обучение, вернулся в мир. И точно так же он пришел ночью в дом отца, и ночью второй брат ушел в Индию. И там проходил свое обучение. Они с ним встречались несколько раз. И когда Иисус свою миссию выполнил, он с Марией Магдаленой ушел из мира, и его никто не распинал. Вместо него распяли Буса Белояра, который объединил славянские разрозненные народы и создал Гардарику, то, о чем пишет Георгий Сидоров. Вот силы сдерживания его через 400 лет после Иисуса действительно распяли. И на этом образе и построена весь так называемый христианский эгрегор распятия. Только вместо Буса Белояра там Иисус. И поэтому религия, извините меня, большой бизнес, чего даже сами церковные деятели, неважно, Ватикана или нашей православной церкви, не скрывают. Ну что делать? Поэтому, потому что все, что связано с распятием Иисуса, не соответствует действительности. Это большой обман. Но кто в это верит, это его право. Кто это принимает, это его право. Он проходит этот курс и путь обучения. Но нам нужно выходить из лжи и перестать обманывать себя и давать обманывать другим себя. Тогда мы наконец-то по-другому будем жить. Благодарю. Эки ты, ломатель стереотипов. Понятно. В общем-то, слушай, твоя супруга не читает чат в Ютубе там где-нибудь, нет? Не читает ничего? Нет, я серьезно. Она все читает, если нужно. Мы сейчас, я открою такую маленькую тайну. Иногда читаем некоторые послания, но не более чем, потому что нам достаточно информации, которая у нас идет оттуда напрямую, и нам не нужно, как бы сказать, читать через кого-то. Мы все получаем то, что нам необходимо. Вот. Поэтому то, что я иногда даю или как бы вот говорю о чем-то, это информация вот местами вычит, ну как бы я ее получил от мастеров, которые обучались у Рикла. Это, как сказать, это действительно мастера, которые посвящение проходили на Алтае там, и так далее. Вот, кстати, для тех, кто не знает, могу сказать, что после 2012 года, значит, Шамбала прекратила свое существование, и там сейчас центр ее отсутствует, и она переместилась в Горный Алтай. Это называется граница Алтая и Монгольской республики, и там есть пятиглавая вершина Табын-Бонго-Она, которая сейчас и выполняет, по сути своей, те же самые задачи, которые выполняла Шамбала на протяжении многих тысячелетий той Кали-Юги, которую мы проходили. Это чтобы вы знали. Поэтому люди, которые бегут или стремятся попасть на Тибет, там что-то познать и так далее, или в Индию, могу сказать, что еще покойный Саибаба говорил русским: «Чего вы сюда приехали-то? Все знания хранятся у вас. Мы их получали от вас. Поэтому вам их получать там, в Сибири». Я почему так беспокоюсь о том, читает супруга или не читает? Я боюсь, если бы она прочла то, что здесь в чате пишут, в твою сторону, она бы тебя больше в эфир бы не пустила. Ну ладно, я дальше. Владимир Змитич, Виктор, то, что рассказываешь, очень похоже на культивацию любви, словно это горох, например, так рассаживаешь, так себе представляю, так Владимир пишет, да, такие образы. Может, стоит оставить любовь в покое, пусть будет полевой, дикорастущий? Да тут-то и речь, что мы не знаем ни полевой, ни дикорастущий, ни искусственный, никакой. То, что нам было как бы дозволено до определенного момента, и то, что мы как бы вот в чем мы варились все, особенно поколение мое и поколение моих детей, которым сейчас вот далеко за 30, значит, они не знают, что такое любовь. Да вы посмотрите на детей, которые родились гораздо позже. Они не знают, что такое любовь, потому что им никто не прививал это чувство. Я до определенного момента понятия не имел, что такое любовь. Я под любовью понимал, начиная от секса и заканчивая чем угодно. А когда начал чувствовать, вот тогда, и то не сразу, моя жизнь начала меняться. И задача-то как раз заключается не в том, чтобы, знаете, называется вешать лапшу и вещать ни о чем. Понимаете, просто вот те, которые чувствуют, они чувствуют не то, что я говорю. Слова в данном случае не играют существенной роли. Я всего лишь обозначаю вещи, которые проходят через меня к вам. Через меня. Во время этого эфира просто идет поток энергии. И эта энергия называется любовь. Потому что мы не знаем, что такое энергия любви. Как она работает. И моя задача, которую я вынашивал многие годы, с момента, когда получил это, ту программу для ее реализации от родов, донести до сознания своих братьев и сестер то ощущение, то состояние, в котором сам нахожусь и в котором пребывают те, кто осознает себя и учится себя любить. Для чего? Для того, чтобы мы стали другими. Только через любовь мы можем стать другими. Все остальное не играет никакой роли. Только любовь лечит, только любовь исцеляет, только любовь меняет сознание и меняет качество нашей жизни. Пришло время нам измениться и стать теми, кто мы есть. А мы есть боги на земле. А Бог — это и есть любовь. А если мы не помним, значит, задача проснуться и вспомнить. И все. и больше ни о чем. Все остальное не играет никакой роли. Ваше благосостояние зависит не от количества имущества или денег, которые есть у вас, а от состояния вашей внутренней сути, от состояния вашей души и вашего сердца, от вашей раскрытости и готовности в этот мир нести свет и любовь, и больше ничего. Я об этом. Благодарю. Благодарю. Так, смотрим дальше. Аркадий Лысенко, вопрос в эфир. Как постоянно находиться в состоянии любви? Ведь часто, скажу на своем примере, могу испытывать это состояние только в определенные моменты радости и спокойствия. А нашим помощникам сообщаю, вопросы больше не принимаем в эфир. Смотрите, здесь очень важно понять, что только когда мы находимся в состоянии расслабленности, в состоянии радости, мы только тогда и можем это принимать, и точнее чувствовать. Потому что когда работают другие эмоции, другие энергии, как страх, там еще что-то, то тогда сложно это чувствовать. Ведь ум наш какую задачу имеет? Ум наш имеет задачу нас натренировать таким образом, чтобы мы научились быть собой и прекратить слушать ум. Образно говоря, ум — это или те мысли, которые проходят из ума, это те автомобили и люди, которые мимо нас все время ходят, двигаются там и так далее. Но если мы сидим на обочине дороги и просто наблюдаем за этим движением и не участвуем, не цепляемся за человека, за машину там и так далее, то ум когда вы наблюдатель. И через некоторое время этих мыслей становится все меньше, меньше и меньше. И в один прекрасный момент вы заметите, что перед вами пустота. Ум устанет бегать туда-сюда. А вы в это время в тишине и в спокойствии, в состоянии неделания, просто наблюдаете. Вы просто свет, который просто идет, как солнце, оно просто светит. И вот тогда наступает вот это состояние, о котором я говорю, когда все вдруг происходит, когда вы просто свет, когда вы просто то, кто вы есть. Но для этого нужно тренироваться. Это всего лишь навсего ежедневная тренировка, как когда вы делаете каждый день зарядку или каждый день там повторяете, как вы учите английский язык и так далее, и так далее. Вы знаете, можно знать много языков иностранных, но не знать своего русского и не знать языка своего сердца и своей души. И вообще ничего не знать тогда. Поэтому из всего лучше знать язык своей души и тела, и своего сердца. Когда вы находитесь в состоянии, вы любой язык будете чувствовать сердцем. И вы будете общаться со всеми, и вас будут понимать. Потому что любовь творит чудеса. И все. Благодарю. Хорошо, идем дальше. Наташа Трофимова, вопрос. Как относиться к неприятным людям или событиям? Тоже любить? Кто такие неприятные люди? Кто такие неприятные события? Все события, которые происходят в нашей жизни, все люди, с которыми нас жизнь сводит, они далеки от случайностей. Это все, что наша душа притягивает для того, чтобы мы туда посмотрели. И если мы осознаем это, значит, мы тогда останавливаемся, видя это зеркало, видя человека, который нам неприятен, мы задаем себе вопрос: для чего этот человек или эти люди появляются в моей жизни? Чему они меня учат? Что мне нужно сделать, чтобы понять это? И что мне нужно сделать, чтобы от этого освободиться? Поверьте мне, вы получите ответы, если будете находиться в тишине и просто-напросто слушать себя. И ответ придет. И вы вдруг увидите, что это всего лишь ваше зеркало вашего внутреннего состояния. Вам показывают эти души, проявляя вот эти неприятные вещи, которые вы не хотите принимать у себя, потому что вы считаете, у вас этого нет. Вы белые и пушистые. Вы настолько белые и пушистые, белее снега. На самом деле это немножко не так. Мы имеем и темные стороны, и светлые стороны. Задача — свет принимать как свет, а темную сторону трансформировать в свет и становиться светом. У нас есть две стороны. Есть свет и есть то, что мы называем обратной стороной света или тьмой. Так вот, наша задача — вот это все соединить в одно целое. И тогда мы станем собой. Точно так же и с ситуациями. Ситуации неприятные — это то же самое наше проявление внутри нас, которое мы не замечаем. И если мы туда смотрим, и что с этим делать? Первое — посмотрите туда. Задайте эти вопросы. Для чего эти ситуации, эти люди появляются в вашей жизни? Чему они вас учат? Для чего это происходит с вами? И вы вдруг увидите, что вы, например, вот одна из женщин, которая ясновидящая и так далее, это сестра моего друга и приятеля, значит, она долгое время не могла принять пьяниц, алкоголиков. И вокруг нее постоянно происходили выпивки, пьянки, пьяные вот эти дебоши, пьяные лица, вот эти вот, как сказать, вот эта пьяная вот эта вся возня, которая была и в доме, и в подъезде, и в соседи, и так далее, и тому подобное. Это продолжалось несколько лет. И когда она задала себе вопрос, для чего я это вижу постоянно, и как мне с этим разобраться и освободиться, ей во сне приходит информация о том, что она в прошлой жизни была таким же алкоголиком. Но она не осознала эту ситуацию, и она бежит от нее. И она отказывается верить, что это она. Она проверила эту информацию через другого ясновидящего мастера, и тот подтвердил это. И когда она это приняла, поблагодарила, и приняла в себя и такой, первое, что произошло, алкоголиков стало в разы меньше. А через некоторое время их вообще не стало. А теперь она построила дом и живет за городом. И вокруг нее прекрасные соседи, которые практически не употребляют спиртное. Вот и все, что произошло. Она усвоила урок. И таких примеров я могу привести им достаточно. Поэтому посмотрите, что это и для чего это вам дано. Усвойте это, и все, и это уйдет. Легко и просто. А они, эти люди, нужны вам только лишь для того, чтобы вы осознали. А если вы осознаете, что это для вашего наивысшего блага, вы их просто любите. Потому что вы понимаете, они просто вам помогают вас привести в состояние к себе. Все. Благодарю. Вот так и относиться надо к ним. Да? Идем дальше. Женя Макарова, вопрос в эфир. Уважаемый сказитель, почему, если я подумаю плохо о ком-то, то мне сразу прилетает... Интересно написано, да? А тому, кто ограбил меня, не прилетает. Он и в голову не берет, живет и радуется, так в скобочках, гад, хочется так писать, да? У него благочестивая карма, ну, то есть как получше, повезло, что ли? Значит, еще раз, сам Алексей, прошу. Значит, так, Вопрос отвечу таким образом. Посмотрите, почему с вами это произошло. Если вас ограбили, посмотрите, чего вы жадничали. Посмотрите, чего вы боялись потерять, что вы боялись потерять, особенно не знаю, там, деньги, там, вещи там, и так далее. Вор приходит к тому, кто жадничает, не делится и боится потерять. Это первое. Поэтому отпустите жадность, и поверьте мне, вас перестанут грабить или там и так далее. Второе. Вы не знаете другого, имеется в виду, что ему прилетает, потому что вы не находитесь в его теле. Он точно так же выполняет эту работу для того, чтобы вы кое-что осознали, для того, чтобы вы изменили себя, изменили свои отношения к тому, что вызывает у вас вот это состояние жадности. И второе. Я уже говорил, что мы живем в то время сейчас, когда между причиной и следствием убрано время. Это вот вы негативно о ком-то подумали, и тут же вам прилетело. Это говорит о том, что учитесь думать положительно. У вас отсутствуют враги. Они у нас вообще отсутствуют по сути своей. Если вы будете на каждого человека смотреть как на учителя, который вас чему-то учит, поверьте мне, вы перестанете думать плохо о каком-то. И научитесь просто любить всех и вся, и себя в первую очередь. И все по-другому будет в вашей жизни. Благодарю. Хорошо, идем дальше. Так, дальше Олег Светов, реплика. Воплощаться может неограниченное количество, только самому надоест. А видим, воплощаться можешь неограниченное количество сам, только самому надоест в таком количестве воплощаться. Стараешься побыстрее. Вот здесь не понятно, что быстрее. Скорее всего, уйти отсюда и перестать воплощаться. Так, дальше. Кузнец, вопрос в эфир. Тут уже спрашивал. А мой вопрос не пропустили? Вот не пропустили, задаем. А откуда у сказителя такая информация, к примеру, о том, что именно нам дана возможность осуществить переход в физическом теле и что раньше это было невозможно? Благодарю. Ну-ка давай показывай, там документики предъявляй всякие. Откуда тебе такие возможности, откуда такая информация, где надыбал, где украл? Ну-ка давай, выкладывай все теперь. Значит, Галактическая Федерация Света, значит, была создана в свое время Светлым Братством, Белым Братством. Было создано так называемое несколько так называемых программ, в том числе и послание Галактического Совета Света, Союза Света. Вот, как сказать, и там, посмотрите, там много информации разной. Только, знаете, я вам скажу так, прежде чем читать информацию или когда вы читаете ее, вы просто чувствуете, насколько в вас отзывается то, что вы читаете. И если вы чувствуете, что не отзываете, отзывается, не читайте. Во-первых, потому что уровни информации разные. Это раз. Во-вторых, значит, есть разные, ну, разные сайты, я уже не помню, ну, как бы сказать, вот «Вся правда» или там и так далее. Вы, как, информации очень много. Я вам говорил о том, что мы иногда читаем, я лично иногда читаю информацию, если отзывается, я ее просто вот как бы принимаю. Если не отзывается, то я просто отставляю ее и этой не пользуюсь. Мы достаточно получаем информацию из истока. Из истока от Творца. Потому что моя супруга является медиумом. И она получает информацию прямо из истока, где эта информация в неискаженном виде, в виде именно практически истины доходит до нас. Мы ее просто принимаем в том виде, как она происходит. Иногда мы получаем подтверждение у некоторых мастеров, которые, ну, например, там кое-что у Сидорова мы прочитали, кое-что мы там Платона Лукашевича прочитали, не Платона, как, прошу прощения, значит, у некоторых мастеров, которые получает информацию не только сверху, но и через, например, там, староверов и так далее. Иногда в разговорах с мастерами, значит, мы, как сказать, эту информацию получаем. Поэтому у нас разные источники. Но главный источник — это вот тот источник божественный, который к нам идет. Вот так. Благодарю. Хорошо. Так, дальше. Вопрос эфир от Велимира. Знаешь ли ты, почему и зачем Перун нечисть уничтожал? Ведь Перун — Бог и знает любовь. Значит, чувство и действие не одно и то же. Значит, любя и убивать нечисть возможно. Надо любя и убивать учиться, наверное. Во как. Конечно. Я же об этом говорю, что наши предки, и, как бы сказать, из любви лишали жизни, и поэтому, но за это не несли кармических отработок. Значит, а вот мы проходили опыт во многих жизнях, когда мы, будем так говорить, лишали жизни кого-то, а потом это возвращалось нам. Приведу такой маленький пример. У меня был опыт несколько лет назад с одной, как сказать, женщиной, с которой мы работали. Значит, и она никак не могла разобраться, почему у них с мужем ничего не получается. Родили ребенка, как сказать, и так далее, и вроде бы, казалось бы, все должно быть классно, а не получается жизнь, он от нее постоянно бежал. И когда мы посмотрели туда, откуда это началось, вот, то оказалось, что, в общем-то, несколько воплощений назад она его убила, потому что он ей хотел изменить, или изменил, не знаю. Вот, не помню точнее. Вот, а у нее на протяжении многих воплощений происходили все время, ей мстили. И когда мы посмотрели туда, почему, в чем первопричина, оказалось, что она, будучи воином, загубила более 200 человек. Причем она могла этого не делать, но она вошла в такой раж, что она просто рубила, как сказать, голову направо и налево, там, как сказать, когда было какое-то сражение и так далее, и, как сказать, остановиться не могла. Вот. И потом происходили многие-многие-многие вещи. И также с мужем ее происходили вещи такие. Поэтому, понимаете, Перун уничтожал, как уничтожал нечисть. Дело в том, что, смотря что подразумевать под нечистью, раз. И второе, смотреть в корень нужно ситуации. Наши боги, а мы тоже боги, мы тоже нечисть лишали жизни. И лишали ее именно находясь в состоянии любви. Поэтому вот это главное. Если кто-то к нам с мечом пришел, то он от меча и погибнет. Но только мы это делаем, проявляя строгость, наказывая как нерадивое дитя, которое заигралось в своих дурацких играх. Вот тогда все нормально. Благодарю. Понятненько, идем дальше. Реплика в эфир от Велимира. При отрицании последующего применяется частица «ни», то есть «наше иное чем», а при отрицании предыдущего применяется частица «не», «наше есть». И при отрицании и того мы фактически не принимаем мир целостным. Когда мы отрицаем что-то, мы не принимаем, мы закрываемся. Это нужно понять. Наша задача — научиться быть целостными во всем и везде. А значит, нужно быть открытым и по-другому воспринимать мир и по-другому с ним взаимодействовать. Вот тогда совсем по-другому все происходит. Почему я и говорил, что частицы «не» и «ни», они по-другому влияют на нас. И нам фактически перекрывают возможность быть целостными. А наша задача — вернуться к этой целостности. Быть целостными. А целостность — это только в состоянии любви. Благодарю. Игорь Андреев. Мудрость, приходящая в форме стихов, — это помощь высших сил от высшего «я». Идем дальше. Да, это так, да. Рова. Реплика в эфир. Если кто-то начинает смеяться над вашим каким-то недостатком, а вы вместо того, чтобы обижаться, начинаете вместе с ним смеяться и потом работаете над собой, чтобы устранить этот недостаток, и принимаете их через любовь, потому что они показали вам истину вашу истинную, вашу сущность. Все уходит, причем да. уходит навсегда. Абсолютно верно, да. Вы урок усвоили, все, вас больше зацепить невозможно. Абсолютно верно, да. Так что живем вместе. Да. От Велимира. То есть написанному в Библии не верить, а верить сказителю Виктору, вот когда там про Иисуса говорил. Я не претендую на истину в последней инстанции. Поймите меня правильно. Я всего лишь вам говорю об информации, которую я получил или которая пришла к нам в этот мир от великого мастера, который провел достаточно большое количество. Он верховный жрец, и он уходил из Египта последним. И об этом он пишет в своих книгах. Значит, и то, что он совершил для Земли, для того, чтобы подготовить переход наш в другие мерности в физическом теле, это дорогого стоит. И он об этом пишет не для того, чтобы покрасоваться, а потому что он просто описывает, как он помогает людям осознавать себя и выходить на другой уровень восприятия себя. Поэтому хотите — принимайте Библию, хотите — принимайте Коран, хотите — принимайте, как сказать, другие писания. Это ваш выбор. Я не против этого. Я лишь говорю о том, что пора нам научиться чувствовать, где ложь, а где правда. То, о чем Сидоров пишет в своих последних книгах. Потому что только осознав, что нас берут только тогда, когда мы доверяемся лжи и перестаем себе доверять. И вот тогда мы страдаем, вот тогда наши роды получали очень серьезные уроки. И здесь то же самое. Хотите, верьте, чему хотите, ваше право. Каждый воспринимает правду того уровня, на котором он находится. И всего лишь навсего. Это не хорошо и не плохо. Через некоторое время вы осознаете, и вы откажетесь от чего-то или пойдете дальше. Но это просто часть того, что есть в нашем мире. Вы его приняли и пошли дальше. Или не приняли. Это ваш выбор. Вот и все. Благодарю. Понятненько. Ну что же, все вопросы, реплики зачитаны, ответы даны. Так что, в общем-то, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Ты можешь сейчас, сказать напоследок. Прошу прощения, сейчас еще одну вещь скажу. Да. Значит, вот есть еще такие моменты, когда мы сталкиваемся с явлением, как будто нам подселяют подселенцы, всякие сущности там, и так далее и тому подобное. Могу сказать такую вещь. Если вы верите в то, что эти сущности вам могут навредить, то тогда это работает. Тогда эти сущности действительно вам могут навредить. Но как? Просто показывать, что вы их приняли, и вы, как бы сказать, от них зависимы. Если же вы понимаете, что все, что происходит с вами в вашей жизни и так далее, к вам не может причинить вред или зло, поверьте мне, это перестает действовать. Вот что делает церковь, когда изгоняет бесов там или сущностей и так далее. Они же это делают не где? В присутствии других людей, которые не осознают того, что сущность, которая выскочила из этого, может перескочить в другого. С этими сущностями надо уметь взаимодействовать. Да, они есть, да, они происходят, да, они подселяются. Но кому подселяются? Тем, кто одержим страхами, фобиями, предрассудками и так далее, и так далее. То есть, то бишь, уязвим. Когда вы находитесь в состоянии, когда вы начинаете любить себя, и когда свет в вашем теле преобладает над темными сторонами, которых у вас достаточно, постепенно вы становитесь светом. И сущность в свете не выживает, она просто уходит. Она не может в вашем теле пребывать. И все, и вам ничего не надо делать, вам просто надо быть светом. И ваша жизнь другая, и сущности отсутствуют. Вот я что хотел сказать, упустил. Благодарю. Хорошо, что вспомнил. Важное замечание. Ну что же, давай будем подводить итог с нашей сегодняшней встречи. Итак, напоминаю, что мы сегодня рассматривали тему «Что есть любовь в нашей жизни?». а рассматривали ее при помощи автора-сказителя Виктора Лугового, который уже не первый раз выступает. И сегодня что творилось в чате? Неописуемо. Да. Так что давай, возбудитель спокойствия, подводи итог сегодняшней нашей встречи. Я супругу приглашаю, чтобы она в чат не читала, не смотрела. А то потом, как сделать что-нибудь, и мы не можем больше тебя слушать. Все. Моя супруга, благодарю всех за присутствие, благодарю всех за вопросы, благодарю всех за реплики, за участие. Благодарю, что вы интересуетесь этим. Значит, вы как раз и хотите поменять свою жизнь. Вы ищете варианты, способы, возможности, как это изменить. Скажу так, что я прошел много разных вариантов и методов обучения, и разных, как сказать, с разными мастерами взаимодействовал. Могу сказать одно. Только когда вы начинаете осознавать себя, когда вы идете вовнутрь себя, когда вы задаете вопросы себе, когда вы ищете ответы в себе, и когда вы учите себя любить, то бишь принимаете себя полностью таким, каким вы есть, ваша жизнь и качество вашей жизни меняется кардинальным образом. Поэтому давайте учиться любить. И из любви относиться ко всему сущему, который нас окружает. Потому что это и есть задача данного воплощения для всех душ на Земле. Благодарю. Хорошо. Благодарю. Благодарю тебе, благодарю тебя, кому как нравится. Благодарю за то, что ты сегодня очень многое рассказал, поделился своими мыслями, поотвечал на вопросы и реплики, которые поступали в чатах нового и старого сайта, на канале Ютуба нашего «Слав Радио». Напоминаю, что сегодня у нас 25 октября 2017 года, среда по одному из современных календарей, по одному из старинных, 35-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета Шестица. Что есть любовь в нашей жизни? Вот такова была тема нашего эфира. Автор-сказитель Виктор Луговой. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали и смотрели Народное славянское радио. С вами был Виктор Луговой, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.